tenemos que pelear. Date cuenta que esto fue en mayo. En du var som kommer från Norge. Nej. Du checkar checkar. Jag vill inte ha det här. Jag vill inte ha det här. Всем привет! Сегодня я один и хочу просто поговорить о последних новостях, новостях последнего месяца, начиная с 16 февраля, с убийства Алексея Навального. Навального, сосланного в колонию особого режима «Полярный волк», убили 16 февраля, как утверждается, после его прогулки. За несколько дней до смерти его 27-й раз отправили в ШИЗО с еще более жесткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Каким образом его убили, замучили СИЗО, убили прямым способом или как-нибудь отравили, мы теперь уже не узнаем. Хотя я бы на месте родных, на месте матери оставил бы все-таки образец биоматериалов. Его можно было бы переправить куда-нибудь в Европу и сделать анализ, потому что последние месяцы жизни уже в этой колонии за полярным кругом Алексей говорил, что ему кажется, что его там притравливают, что тоже вполне возможно. Я убийству Навального нисколько не удивился, но вот когда происходит такое событие, ловишь себя на мысли, как по поводу этого чувствует себя большинство. Такое общее русское ощущение, которое летает в воздухе. Это общее ощущение, оно такое. Фашисты, которых почему-то до сих пор не называют фашистами, только потому, что они сами этот термин присвоили себе и отзеркаливают на свободных людей. Фашисты убили Навального. Это как бы резонансное сверхпреступление. Они теперь должны, как мышки, поджать хвост и некоторое время, по крайней мере, сидеть, осмысливая собственное преступление. Но вот это искусственное ощущение. Его русские люди сами культивируют в себе. И основа этого ощущения – страх. Вообще, основа большей части так называемого правового цивилизационного поведения остатков гражданского общества в России – поведение по отношению к власти – это всего лишь страх. Вот это вот мы выходим на демонстрации безоружными, мы такие правильные. У нас мирные демонстрации, как белорусы, которые разувались, вставая на лавочки во время своей неудавшейся революции. Мы действуем всегда в правовом поле. Вот посмотрите, как нас угнетают, а ведь мы прям живем тютелька в тютельку по законам, которые фашисты для нас же написали, а они их не соблюдают. Мы до сих пор, когда хотим против них попротестовать, спрашиваем у них разрешение, а они нам не разрешают попротестовать. Это всего лишь страх. Я не говорю, что русские люди трусы. Понятно, сейчас они уже живут в таких условиях, что любое настоящее выступление – это тюрьма, ссылка, аресты, конец жизни. Но факт остается фактом. Они так ведут себя не потому, что они такие культурные, миролюбивые, а они такие культурные и миролюбивые, потому что им кажется безопаснее вести себя, как нежные кролики со своими хозяевами. И тогда хозяева накажут, но, может быть, пощадят. Между тем, фашисты убили Навального так, как они его убили, и тогда, когда они его убили. Просто потому, что им так захотелось. Или, может быть, так пришлось. Вряд ли они особо этим даже заморачивались. В принципе, сейчас они могут делать абсолютно все, что угодно. Они могут просто пустить на фарш все население Российской империи и отправить в качестве комбикормов, переработанным, например, в Китай. Оставить себе несколько миллионов человек, чтобы их обслуживали. Они могли вывести этого Навального там на Красную площадь свою и просто занасиловать его до смерти, если бы хотели. А равно и у всех родных и близких. Они могли вот делать все, что угодно. Гражданского общества в России нет. Выборов никаких нет уже десятилетия. Вот еще интересно, зачем зайчики ходят создавать для пацанов массовку на их псевдовыборы? То есть они считают, что сверхпреступников нужно переизбирать за их сверхпреступление, А почему тогда вот сейчас эти террористы там в этом торговом центре расстреляли там сотню человек, и их никто не переизбирает, а почему-то судят? Непонятно. Гражданского общества в России нет. Есть гигантские вооруженные до зубов внутренние армии, да и внешние армии, которые просто ковровым бомбометанием подавят все, что будет хоть как-то угрожать их власти. Так что вот это вот ощущение ужасного преступления, убийства Навального, оно есть только у зайчиков. Они сами себе его создали. Сами фашистские хозяева делают и будут делать абсолютно все, что им захочется. У них нет никаких понятий человеческих, никаких ограничений, ничего. Ну, у них есть свои понятия внутри их преступной группировки, которые называются в России там государством и властью между собой, но не по отношению к кроликам и не по отношению к несуществующему гражданскому обществу и не по отношению к каким-то человеческим понятиям, которых у них нет, и не по отношению к настоящей государственности, которой в России не было и нет. Так что хорошо бы все время иметь в виду, что когда мы говорим о каком-нибудь Путине, о каких-нибудь его фашистских халуях, обо всех этих разжигателях войны, надо понимать, что они уже давно не люди вообще. Их невозможно даже судить как человеческих существ. Их нужно просто уничтожать вместе с их друганами, вместе с их семьями. Да, именно семьями, потому что семьи такие же соучастники их сверхпреступлений. Они все миллиардеры, жены, дети. Они все гораздо больше, в 1000 раз больше преступники, чем эти террористы, которые там сожгли торговый центр и убили 150 человек. Да, каких-нибудь непосредственных исполнителей, начальников этих колоний, тех, кто нажимает кнопку, запуская ракеты на украинские города, тех, кто выполняет преступные приказы судей, судящих граждан по политическим статьям, их нужно уничтожать лично. Но только уничтожать. Никаких сроков здесь быть не может. Любого солдата, который убил хоть одного украинца, нужно судить как за убийство. Просто за убийство человека. Соответственно, больше одного украинца массовое убийство. А сверхпреступников Путиных, всех этих Володиных, Ротенбергов, Соловьевых, Шойгу и прочих, их уничтожать только вместе с семьями, друганами, родными и близкими. Навальный погиб в абсолютной пустыне, в самой глубине ада русского мира. По сути, его сослали на тот свет. Он попал на тот свет еще при жизни. В день гибели Навального польский философ и путешественник Михаил Мельчарик опубликовал пост, посвященный поселку Харп, в котором произошла эта трагедия. Там находился ближайший магазин и пункт приема мяса для Андрея и Пети, ненецких ямальцев. Они убили северного оленя, и мы ели его сырым. Кровавые руки застывали от мороза и ветра. В чуме из оленьего меха было уже тепло. Печь стояла в бочке. Топили лиственницей, потому что там растет только лиственница, самое крепкое дерево. Дальше уже только голая тундра. Харп – полярное сияние по-ненецки. Зеленело на небе, когда я выходил из чумы вечером по нужде. -30, ветер, сияние, суровый климат, сырое мясо. Утром Андрей и Петя поехали на снегоходе в Харп, чтобы продать остатки оленины. «Под Путиным хорошо», — говорили они, — «только цены в магазинах высокие, а на мясо низкие». В этом городе две колонии строгого режима — полярная сова и полярный волк. В сове сидят пожизненные серийные, многократные абсолютные психопаты. Им никогда не выйти на свободу. Из волка кто-то выходит, но редко. Зэков доставляют сюда поездами в специальных вагонах, которые прицепляют к пассажирскому поезду. Решетки на окнах, решетки в отсеках. Я проезжал через Харп 5 раз на поезде Воркута-Лабытнанги. Живописный маршрут через Урал. Дорогу построили зэки. Стройка номер 501. ГУЛАГ. Вечная мерзлота. Пейзаж полный костей, холодный как труп. В поезде почти только мужчины. Они ехали с континента на Ямал, на газовые месторождения. На станции один вышел покурить в коротких шортах. Голые ноги, голая грудь, на ногах шлепанцы, на шее крест. Герой былин, газовый первопроходец с промерзлым носом. В самом конце состава ехал закованный в решетку тюремный вагон. Страж в открытых дверях тоже курил. У него были самые черные глаза и самое черное лицо, что я когда-либо видел. Так, сова, волк, зона, одноэтажные бараки, колючая проволока. Дальше начинается новая магистраль на север, газовым полям Ямала. 600 километров через тундровые болота. Тропы кочевников пересекаются с газопроводами. Все сплетается. Рельсы, трубопроводы, тропы кочевников, колючая проволока, меридианы, параллели, смерть. ГУЛАГ, Газпром, география. Это пространство тянется, тянется бесконечно, а сжатое время стоит на месте. Не течет. В 18 году он жил в чуме у немцев, которые ездили в Харп сдавать Ленину. Они его спрашивали за месяц до выборов, кто сейчас будет президент, Путин или Медведь. Он отвечал: Путин. Они говорят: хорошо, а то при Ельцине мы жили плохо, и при Горбачеве плохо, а при Сталине мы сами не помним. Но старики говорили, что Сталин был самый хуёвый. А еще раньше был Ленин, до него царь, но их уже никто в тундре не помнит. Вот так они у себя в чуме за 5 минут преподавали ему историю 20 века. При этом оба были неграмотные. Спрашивали его: читать умеешь? Он говорил: умею. Они просили: научишь завтра? И хотя в тундре теперь вместо ГУЛАГа Газпром, суть отношения к людям мало изменилась. В самом поселке было ощущение какого-то распада материи, все ржавеет и вокруг огромная свалка. Кажется, что находишься в таком месте, где нет ничего прочного. Вся инфраструктура, кроме волка и совы, находится в состоянии полураспада. Такой энтропии, пишет путешественник, он не видел никогда и нигде. Но пустыня – это прежде всего, конечно, не просторы. Пустыня – это прежде всего люди. Корреспондент, иностранный агент, хотел бы узнать мнение жителей Харпа о Навальном. Вот какие ответы ему прислали. Подорожание квартир вот вообще не связано с Навальным. Не надо его совать везде и всюду. К его идеям отношусь критически. Это уже после смерти Навального. К его идеям она относится критически. Если бы изначально не узнали от СМИ, что он был здесь, то так бы и не знали. Никаких его соратников, последователей, родственников изначально не было. Нет и сейчас, разве что мать и адвокаты. Никаких мемориалов, игрушек, цветов, выступлений, демонстраций, лозунгов, призывов и прочего. И никогда ранее тоже ничего не было. Был пацан, умер пацан. Вообще пох. Сегодня один, завтра другой. Всем пофиг. Никто не интересуется жизнью преступников. Люди, вы в своем уме отвечать на вопросы корреспонденту и на агенту? Через 3 дня после убийства Навального Путин присвоил специальное звание генерал-полковника внутренней службы заместителю директора Федеральной системы по исполнению наказаний Валерию Бояриневу. Соратники Алексея Навального опубликовали документ за подписью Бояринева, согласно которому он лично курировал пытки Алексея Навального в тюрьме. Ограничение Алексея по счетам на покупку еды, как и все остальные пытки, личный приказ Бояринева по ФСИН. Под кураторством Бояринева также пытали украинских пленных, выбивая из них явки с повинными по делам о якобы расстрелах мирных жителей. Ну, это уже ожидаемое отзеркаливание, которое фашисты переняли от коммунистов. Кстати, постоянно встречаю, когда фашисты устраивают какой-нибудь геноцид в Украине или какое-нибудь особо зверское преступление, того, кто повинен в нем, Путин награждает. Он явно хочет сказать всем кроликам, кто есть он и кто есть они, и как-то не понимать этого сейчас было бы очень странно. Юлия Навального выступила в Европарламенте, сказав, что Путин – это лидер криминальной группировки. Он способен на все, и договариваться с ним не о чем. Наконец-то начались слова, хоть как-то соприкасающиеся с реальностью. А за полтора года до смерти Навального в этой же колонии до смерти запытали еще одного заключенного. И вообще оказалось, что в этом Харпе пытки – это обычное явление, что можно было бы ожидать. В общем-то, не только в Харпе пытки – обычное явление. Сейчас в России пытают вообще всех, но вот там, за полярным кругом, отсутствие пыток было бы очень необычным явлением. Я к смерти Алексея Навального запустил хэштег «Убей Путина, спаси планету». А почему в самом деле какому-нибудь мультимиллиардеру не предложить вознаграждение в миллиард любому лицу или группе лиц, организации или даже государству, кто сможет прикончить фашистского выродка? Или почему бы кому-нибудь не организовать фонд для сбора средств на убийство Путина? Да, наверное, это очень сложно. Не знаю, возможно ли, но попытки этого стоят. Ублюдок теперь не может ездить в цивилизованные страны, где правит закон. Он теперь, если ездит, то только по гадюшникам третьего мира, где продается, покупается, организуется вообще все и на всех уровнях, как в самой России. Только в отличие от России, обшарить там каждый сантиметр на несколько кварталов вокруг места, где будет проезжать диктатор, они не смогут, если местные власти не захотят. Да и в России пусть этот миллиард в случае смерти исполнителя, например, останется его семье. А семью можно заблаговременно вывести из России. Вокруг Путина реально нет никого с оружием или ядом, кто не согласился бы ценой своей жизни делать своих родных, например, долларовыми миллиардерами. Все настолько трусят, может, и согласились бы. Хорошо бы, конечно, просто найти человека, которого слышат, который мог бы эту идею как-то распространить. Опубликовал эту идею в Facebook, меня лайкнула только Саша Калитник. По-моему, там все мои друзья в Facebook мои посты даже не видят. Там, правда, не отображается количество просмотров. Я, конечно, понимаю, только 3 человека из них теперь живут за пределами России и бывают в Facebook. Остальным страшно такое лайкать. И это действительно опасно, не в смысле даже страшно, а действительно опасно, но я как-то расширил свое понимание фашизма. Кроме общего определения, которому я посвятил целый подкаст, мне кажется, фашизм – это еще когда человек боится даже лайкнуть. Это тоже фашизм. На этом он держится. Это его плоть и кость. Люди, которые боятся даже лайкнуть. Я не говорю, что они не правы. Я понимаю, что если они лайкнут, за ними могут прийти. Но это не делает это не определением фашизма. Это все равно остается фашизмом, какая бы причина у этого ни была. На таком страхе, когда ты даже не лайкаешь, мало того, что не говоришь, но не лайкаешь, фашизм и держится. Ему не нужно 140 миллионов активных участников. Пацаны там сами разберутся с этой движухой. Им нужно 140 миллионов тех, кто боится даже лайкнуть. Тогда фашизм будет вечен. Многие страны ЕС вызвали послов Российской Федерации из-за смерти Навального. Кстати, теперь послы Российской Федерации перестали уже приходить на вызовы, когда позавчера ракета, которую фашисты запустили по Украине, залетела на территорию Польши, и после этого вызвали русского посла. Он просто уже не пришел. Так что русские послы перестают приходить на вызовы. Представители тех стран, в которых находятся. Потом тело Навального очень долго не выдавали семье. Потом все-таки выдали. Но команда Навального долго не могла найти место для прощания с политиком. Писали, что не могут найти в Москве зал для проведения церемонии прощания с Навальным из-за отказа ритуальных агентств и площадок предоставлять им такую услугу. Сколько интересно им пришлось обзвонить, чтобы кто-то все-таки на что-то хотя бы согласился. Сотни? По моим подсчетам, в России менее 1% людей, которые не являются хотя бы пассивными фашистами, которые могут хотя бы лайкнуть, которые могут сделать хотя бы мельчайший минимум в своем противоборстве с фашизмом. И вот здесь вот эта вот статистика, сколько агентств они обзвонили, прежде чем нашли то, которое согласилось с ним работать. Оно было бы хорошим подтверждением этой цифры. Потом, в день похорон Навального в церкви, где его отпевали, и вокруг собралась огромная куча силовиков, карателей. Они устроили там везде заграждение, всех шмонали, всех строили. И это не просто так. Опять же, в храм пустили только близких на 20 минут. Пишут, что так же было на похоронах Пастернака. Никого не пускали, КГБшники в штатском всех торопили. Приказывали как можно скорее заколачивать гроб, не давали с Пастернаком проститься, точно так же и здесь. И это не просто так. Вот эти люди, они как бы пришли проститься с Навальным, такие смелые люди и все такое. Вроде бы да, но их пропустили через вот эту вот систему заграждений, где они как овцы стояли за заборчиками. Их хозяева пропускали, кого хотели, сколько хотели, насколько хотели и куда хотели. Строили их, как на зоне, шмонали. Что при этом получается? Эти как бы смелые люди, ну в том смысле, что да, они смелые, но вот эта вся процедура, она их веру, их личности, их смелость, она все нивелирует, она все уничтожает. Они добровольно согласились быть кроликами, послушными, правильными, которые стоят в загончиках, куда им, которые им хозяева установили. Поднимают лапки, чтобы их обшмонали. Ходят рядками, как их выстроили. Очень миролюбивые и правильные граждане. Наверное, еще и убеждают себя, что правильно все организовано, а как же без этого? А вдруг будут какие непорядки? И вообще много людей. Хорошо бы все это правильно организовать, да. Железные заборы выставить. Держать всех за ограждением. Нет, конечно, ничего этого не нужно. И ни одного карателя ни там, ни в округе вообще не нужно было бы. Без них люди сами нормально бы самоорганизовались, нормально бы простились. Но когда кроликов вот так вот построят, все их гражданственное и все их, вся их смелость, они нивелируются, они уходят в никуда, я считаю. Они становятся революционерами, снимающими обувь, чтобы встать на скамеечку. Они становятся протестующими, которые у своих хозяев спрашивают разрешения попротестовать против них. Они становятся голосующими, которые приходят зачем-то делать массовку для сверхпреступников, причем зная, что это голосование фейковое. Это становится театром абсурда. Даже прощание с Навальным становится театром абсурда. Если бы это были действительно граждане, они бы просто отшвырнули эти заборчики. Они бы просто не обращали внимания на карателей. Если каратели бы начали применять силу, все, кто там были, должны были бы отстоять любого, которому притронется хоть один каратель, хоть рукой. Любыми методами, любым оружием, любыми предметами, которые нашлись бы под рукой или даже голыми руками. Это были бы граждане. А так это зайчики. Но и, кстати, им их послушность не поможет, потому что начинают появляться новости. В Москве к троим участникам акции в память Навального пришла полиция. Каратели в Москве отслеживают тех, кто был на похоронах Навального, и задержали уже около 20 человек. Они уже создали полностью работающую систему тотального контроля, отслеживают людей по лицам, по камерам, которые в Москве стоят абсолютно везде. И по новому проекту теперь должны быть везде, абсолютно на всей территории России. По походке, в прямом доступе, любой гаджет, который выходит на связь любого человека. Все там, сим-карты покупаются только по картам. Все абсолютно жестко отслеживается. И каратели могут отследить абсолютно любого человека, абсолютно каждый его шаг, каждую минуту, где он был и что делал. Поэтому они теперь даже ни на каких таких акциях и сборищах никого не ловят и не арестовывают. Потому что им нравится работать в рабочем порядке. Теперь они годами и годами потихоньку, по 8 часов в день, придя на работу, налив чаю или кофе, будут по несколько человек, не перерабатываясь, вычислять и арестовывать всех, кто был на похоронах Навального. А фашистские пропагандисты распространили тут же какой-то безумный фейк. Юлия Навальная радуется смерти. Приписали американскому психологу профессору Полу Экману фразу о том, что поведение Юлии Навальной говорит о том, что она радуется смерти мужа. Ну, как бы бедный профессор Пол Экман уже прокомментировал это безумие как просто фейк. Но, в общем-то, пропагандистам до этого нет дела. Это мне напоминает вообще такие же ключевые моменты российской истории, как, например, восстание декабристов. Постояли зайчики на площади, зайчиков постреляли, потом чистильщики отдраили площадь от крови. И чего, зайчики думали, что тиран будет как бы замирать от собственного преступления? Тиран Николай I создал тайную полицию, создал такую диктатуру, которая до декабристов даже не снилась. Вторая мировая. Несколько десятков миллионов убитых. Зайчики думают, о, теперь коммунисты чуть-чуть ослабят геноцид, не будут нас убивать, как в 30-х годах. Псс. Йоська Джугашвили, как-то даже ему, наверное, в голову не приходило, что он может меньше начать убивать, чем в 30-х годах. И это все только психология зайчиков, которые мечтают, чтобы хозяева меньше трогали. Это я насчет вот этих безумных, совершенно непредставимых разуму нормального человека в фейках, которые они начали пускать о Юлии Навальной после смерти ее мужа. Это только для нас непредставимо, потому что мы люди, а они не люди. И убийство Навального – это для нас такое преступление, что как бы человек, которого можно назвать человеком, он там хотя бы на какое-то время бы притих от своего преступления. Но это все иллюзии зайчиков. Возникает закономерный вопрос, так что все теперь бесполезно? Теперь может быть. Но возникает тогда другой вопрос. А кто что вообще делал? Даже, например, раньше. Я не особо вижу тех, кто что-то реально когда-либо делал. Я не говорю даже о походах на демонстрации, разрешенные хозяевами, и петиции, тоже очень смешная штука в России. На самом деле нет, не бесполезно, потому что существует только то, что мы сами делаем. Существует только наша сила. Только мы, каждый, можем что-то изменить своим собственным трудом. Но просто этой силы нету у русских людей. Там каких-нибудь сраных 5% достаточно было для того, чтобы фашизм уже дрогнул. Сейчас, наверное, 5% будет недостаточно для того, чтобы его свергнуть, потому что они будут просто, если нужно, устраивать ковровые бомбометания. Если нужно, убивать будут просто всех, как коммунисты делали. Но, в общем-то, сейчас вопроса такого не стоит, потому что если эти 5% были, то раньше уж они были бы точно. Но их абсолютно точно в России нет. Тот же Facebook, где я опубликовал свой пост о Путине и много других постов, и только у одного поста там один лайк. А я решил посмотреть, как у моих друзей и знакомых в Фейсбуке идет с лайканием и публикациями. И вижу, что, в общем-то, никто не только меня не лайкает, но и сам, конечно, ничего не публикует. Смерть Навального. Вот вижу, Аня Анисимова опубликовала фотку. Они на лыжах в лесу радуются. 20 лайков. Когда-то еще, работая в университете и в ИБМе, я начал собирать информацию о лохотрончике-голохвасте, практически уничтожившем как бы биологию в нашей школе естественных наук, налохотронившем на 300 миллионов рублей. И ни одного человека не дали никакой отрицательной информации на голохваста. Я спрашиваю у Ани, скажи хоть что-нибудь. Этот лохотрончик забил неработающим оборудованием на 300 миллионов. Какие-то центры, которые открыли для него просто ради фейковых отчетов. А она говорит, иногда он делится с нами реактивами. Маленькая польза. И вообще ни одного человека среди друзей и знакомых в Фейсбуке, кто хоть что-нибудь бы опубликовал. Я специально нашел, например, страницу самого умного человека, которого встречал в своей жизни, Игоря Домейко, который уже много лет работает в Европе, и полистал его страницу за последние 2 года. Очень красивые фотографии беспозвоночных, эмбрионального развития животных. То есть это не в смысле просто интеллекта умный человек, это действительно самый умный человек, который я встречал в своей жизни. Все-таки я думаю, русские люди, они полностью безнадежны, абсолютно, без вариантов. Здесь уже надеяться не на что, и измениться уже ничто не может. Не знаю, я не разговаривал с Игорем Адамейко. Наверное, может быть, он рассказал бы, что он ничего не постит, потому что у него родственники остались где-нибудь в Ростове. А сейчас я понял, что все самое ужасное в этом мире делается именем семьи. Семьи и вообще близких людей, но в основном семьи. Почему русских сверхпреступников, я считаю, нужно уничтожать вместе с семьями? Дело в том, что они как бы, конечно, боятся смерти, но в принципе, как все пацаны, они готовы к тому, что их могут порешить. Главное, что они сделали в жизни, это они оставили в офшорах дворцы и миллиарды своим семьям и обеспечили их навеки вечные вперед, всех своих потомков. В принципе, теперь они могут умирать. Как-то в Телеграме нашел интересный канал по антропологии одной женщине-антрополога, иностранного агента, с открытыми комментариями. И в дискуссии в этом канале удалили чувака за слишком радикальные высказывания после смерти Навального. Модератор сказал, типа, если бы этот участник был умный, он так бы не писал, потому что он типа подставляет всех. Откуда, типа, я могу знать, что он, это он, а не начальник из ФСБ? Сейчас нас всех тут подставляет, чтобы потом прийти за автором канала или за его модераторами. После этого я от этого канала отписался и написал им, что вот эти вот ограничения, которые они себе ставят, это же только они, зайчики, ставят. У пацанов этих ограничений нет. Сейчас они боятся написать типа что-то, что товарищу начальнику потенциально может не понравиться. Но завтра этому товарищу начальнику все равно будет нечего делать среди этих зайчиков. И он просто начнет отлавливать всех, кто в принципе был подписан на канал этого иностранного агента, женщины-антрополога. Начнет отлавливать всех, кто в этой же дискуссии просто в положительном ключе упомянул имя Навального. Пацаны эволюционируют, и прилежными пассивными кроликами, фашистами, у них не отсидишься. Ну, то есть, может быть, и отсидишься, если у них настроение не будет разворачивать репрессии, как коммунисты разворачивали в 20 веке. А если будет настроение, то развернут, тогда не отсидишься. И вот это вот «не подставляй коллег», «не подставляй родных», «не подставляй друзей», «не подставляй модератора канала» — это так же, как и боязнь лайкнуть что-то в Фейсбуке, это тоже фашизм. Вот эта вот готовность полностью подчиняться фашистской системе, чтобы обезопасить своих коллег, родных и близких, это тоже фашизм. Это одна из его сторон. Через нее фашизм соединяется с конформизмом, который его подпитывает. И это очень эффективный канал для проецирования этого конформизма, перерождающегося фашизм, подпитывающий фашизм. Почему это такой перспективный канал? Потому что он как бы социально одобрен. Если ты заботишься лично о себе, тебя можно назвать трусом. Если ты заботишься о модераторе канала, хорошем человеке, о своих родных и близких, то это хорошо, верно, благородно, имеешь на это право, достойно. При этом условии ты уже можешь с чистой совестью, в общем-то, работать на фашистскую систему, быть ее частью. Ну и, разумеется, для самих фашистов это совершенно манна небесная. Это просто самый главный ключевой камень, на котором держится и всегда будет держаться их система. В основе своей это уходит в психологию ретроградного общества, когда сознание человека не поднимается выше пользы своего клана, своего семьи, своего круга, своего узкого сообщества. В общем-то, в истории человечества только западноевропейская цивилизация поднялась на уровень обобщенных понятий честности, права, свободы, правосудия, достоинства. ценности человеческой жизни, не только своих родных и близких. Об этом хорошо пишет Джозеф Хенрик в книге «Самые странные в мире. Как люди Запада приобрели психологическое своеобразие и чрезвычайно преуспели». В общем-то, там ничего нового. Впервые эту идею я узнал от своего одногруппника Андрея Шукалюка еще в начале 90-х. Этим отличаются люди Запада, люди стран Первого мира, от людей всех когда-либо существовавших традиционных культур и современных незападных культур и современных стран Второго и Третьего мира. Люди свободного, развитого мира могут ощущать, воспринимать себя как членов сообщества большего по размеру, чем их собственная семья и чем их собственный клан, и вести себя соответствующе, и принимать соответствующие решения. Там в этой книге приводится очень много психологических тестов и примеров. Классический, например, когда у людей разных стран, разных культур спрашивают, солгал ли бы он, если бы он сидел на пассажирском сидении, а его близкий, друг или родственник превысил бы скорость и сбил человека. Солгал ли бы он полиции, чтобы отгородить своего друга или родственника по поводу того, превышал тот скорость или нет. Ну и множество других примеров, когда, конечно же, самый большой процент ответов от тестируемых, что они все-таки сказали бы правду и не стали бы лгать даже для родственника или друга, давали представители самых развитых сообществ свободного мира, стран Первого мира. Чем ближе к индусскому гадюшнику, тем ближе к 100% люди обманывали бы, чтобы выгородить близкого человека. Российский пилот Максим Кузьминов, перешедший на сторону Украины со своим вертолетом в прошлом году, на прошлой неделе был найден мертвым в подземном гараже в Испании. Его тело было изрешечено пулями. Он жил в Испании по украинскому паспорту, выданному ему на другое имя. Фашисты выследили его и расстреляли прямо в Испании. В общем-то, это не говорит о каком-то там всесилии фашистских русских спецслужб. Просто между Украиной и Россией, я думаю, сейчас слишком много связей, в том числе агентов, предателей на украинской стороне. К тому же русские платят, могут платить просто безгранично большие деньги за это. Вот, просто могут платить много миллионов долларов, если захотят. Так что купить информацию всегда можно. Надо было просто, чтобы прикрытие делала Европа, а не Украина. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал убийство летчика, заявив, что Кузьминов стал моральным трупом, когда спланировал свое грязное и страшное преступление. Что-то меня словоблудие этого фашистского попки зацепило, и я послал ему открытое письмо, ответ на его слова. На сайте этой самой российской внешней разведки можно отправлять Нарышкину сообщение, и я туда отправил, и заодно опубликовал в Фейсбуке. Я понимаю, что там его сразу выбросили, не знаю, может, дело на меня возбудили, но никакой Нарышкин, понятно, это не прочитает, где бы я ни опубликовал, что я публикую, никому нет дела, разве что товарищу начальнику из ФСБ какого-нибудь, который это все сохраняет где-нибудь там у себя. Но тем не менее, я гражданин, и мне есть что сказать этой швали по поводу его слов. Я написал ему: «Ты заявил», я называю его на «ты», потому что «вы» — это обращение к человеку, а эти существа, они уже давно не люди. Да, они все миллиардеры, да, они готовы уничтожить мир, выслуживаясь перед своим фашистским хозяевам. Готовы нажать на кнопку. Они ходят в пиджаках, там все эти рабочие обязанности исполняют. Перед ними гнут колени, там тысячи человек. Они чувствуют себя действительно личностями, которые описываются целыми строками. Глава службы внешней разведки России. На самом деле это гниль. Это просто фашистская шваль. Мусор, человеческие отбросы. Только такие сейчас выползают на поверхность властных российских структур. И такими они на этой поверхности становятся. Я написал ему: «Ты заявил, что Кузьминов стал моральным трупом, когда спланировал свое грязное и страшное преступление. Это было бы эталонное отзеркаливание реальности, так характерное для вас, фашистов, если бы не одно «но». Ты уже был моральным трупом задолго до организации убийства Максима Кузьминова. Ты стал им, по крайней мере, уже тогда, когда помогал своему хозяину строить его фашистско-криминальную империю, и когда согласился участвовать в войне за уничтожение соседнего свободного народа. Но что для свободных людей жизнь, то для вас, фашистов, смерть. А что для свободных людей смерть, то для вас жизнь. Что ж, Максим Кузьминов пополнил с фашистской точки зрения пантеон моральных трупов, которому любой свободный человек счел бы за честь быть причисленным. Кого еще можно назвать таким моральным трупом? Любого, кто боролся и отдал свою жизнь в борьбе с нацистско-коммунистическими выродками в 20 веке, и любого, кто отдает свою жизнь в борьбе с вами, фашистскими выродками, в веке 21. Для России его подвиг почти уникален. Благодаря вашим предшественникам, московитам, рабовладельцам, столетиями выводящим особый вид людей, абсолютных холопов, для которых сегодня стали абстракцией любые человеческие ценности и принципы, послушно трансформирующиеся по первому же желанию их хозяев, благодаря коммунистам в 20 веке, завершившим эту селекцию, уничтожив десятки миллионов тех, в ком еще могло сохраниться настоящее понятие достоинства, свободы, осознание собственных убеждений, не зависящее и не подчиняющееся беспрекословно воле хозяина. Таких в России практически не осталось, но удивительно, как редчайшие исключения они все еще встречаются. И вы, фашистские мрази, продолжайте уничтожать эти единицы, создавая человеческий вид, с которым чудовищно опасно существовать на одной планете. Потому что ваш теперешний обезумевший диктатор уже спит и видит, как уничтожить человеческую цивилизацию в ядерном пепелище, если ему не отдадут на уничтожение те народы, которые он захочет уничтожить. Он уже не скрывает своих планов, облекая их в свою обычную безумную форму инвертированной реальности. Я не сомневаюсь в твоей способности организовать это убийство. В конце концов, единственная цель внешней политики России сегодня – разрушать, убивать и гадить. Это все, что может дать миру Россия сегодня. Не потому, что русские ни на что больше не способны, а лишь потому, что они совершенно не способны создавать и контролировать собственное государство, в результате чего властью в нем становятся полнейшие выродки, потерявшие даже намек на человеческое, типа твоего хозяина, фашистского диктатора, и тебя, его фашистской попки, вместе с другими такими же фашистскими шестерками, готовыми уничтожить человечество, если, проснувшись однажды утром в скверном расположении духа, ваш свихнувшийся диктатор решит таки это сделать. Да, думаю, в России ваша власть уже непоколебима. Да, очень возможно, воспользовавшись достижениями цивилизации свободных людей, вы отродье рабов, дикари, в руках которых ее сила так страшна, вы все-таки уничтожите человечество. Но если на пепелище человечества останется память хоть о чьих-то подвигах, хоть о каких-то попытках противостояния фашистским выродкам, я рад, что среди них будут подвиги и русских людей, таких как летчик Максим Кузьминов, вечная ему память и слава. Человек, честь которого не позволила ему стать фашистским преступником, да просто человек, а не используемый вами для реализации собственных преступлений кусок мяса с программируемым хозяином сознанием. Да, он оказался существом иного вида, отличного от вас и от тех, кто вам подчиняется. И, пожалуй, не может быть большего признания совершенного подвига, чем когда фашистская падаль называет твой подвиг грязное и страшное преступление, а самого героя моральным трупом. Если фашистские мракобесы негодуют, значит, подвиг был действительно светлым и достиг своей цели. Когда я думаю о подвиге Максима Кузьминова и о том, почему сейчас в России так немного подобных подвигов, подобных случаев. Помню интервью этого человека из спецслужб охраны президента, который там отвечал за связь, который тоже сбежал, уехал на Запад и рассказывал, что во всех этих структурах вокруг президента и во всех этих силовых высших структурах в Москве, где он обитал, он вообще не видел ни одного человека, кто не был бы совершенно стопроцентным активным фашистом, кто не говорил бы: «О, хорошо, давайте сейчас уничтожим всех украинцев, всю Украину нахрен». Он был вообще один, и вот он уехал. Там тоже абсолютно стопроцентная тьма. Там нет даже какого-то разнообразия, какой-то вариабельности, которая обычно бывает в человеческих расах. И размышляя над этим, я думаю, а сколько, например, было сопротивление, например, в нацистской оккупации, во Франции, например, или среди самих немцев во время Третьего Рейха. Их ведь было, наверное, не так много, иногда они были почти совсем не видны. Но здесь важно, для меня, по крайней мере, знать, что они в принципе существуют, что они есть в природе, хотя бы единичные случаи. Иначе эти люди, они действительно потерянная раса, потерянная нация. Да, особенно для русских людей этот Максим Кузьминов, он не просто герой, он реально человек другого вида. Он сверхчеловек. Он совершенно невероятное и уникальное отклонение. Потому что русских людей уже вывели как особый вид. Если для всех традиционных ретроградных сознаний и культур на первом месте стоит, например, их род или их семья, то у русских людей далеко, даже выше семьи, на первом месте стоит их власть. Они реально теперь бомбят своих родных в Украине. Они готовы их убивать. Только потому, что власть приказала. Империя зла действительно вывела нового человека в 20 веке. Власть для них стала таким абсолютом, что превзошла по силе влияние даже традиционные ценности вот этого местечкового менталитета, характерного для традиционных восточных культур. Нет, это, пожалуй, наверное, не какой-то уникальный выведенный вид. Пример можно найти в истории. Это уже не классическое рабовладельческое общество. Это какие-то империи древности, где жрецы, фараоны, императоры, наделенные божественной властью, тоже для людей были более значимым явлением, чем их собственные родные и близкие. Но сейчас эта порода рабов империи в России многосотлетним отбором выведена снова. Интересно и страшно, к чему это приведет человечество. Ну, вот еще несколько новостей из шоу-бизнеса, из серии «Между добром и нейтралитетом». Алла Пугачева, которая после полномасштабного вторжения в Украину вместе со своим мужем Максимом Галкиным уехала из России, выпустила новую песню, которая предположительно посвящена Алексею Навальному. Называется «Не беспокойся за меня». В ней есть строки: «Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня. Я готова к любой судьбе, не беспокойся, я не брошусь камнем вниз, я живу на бис. Я всегда лечу на свет, потому что мне другой дороги нет». Бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров написал в Инстаграме, что песня получилась потрясающая, а ее текст охарактеризовал как проникновенный. Но когда начала распространяться версия о политическом подтексте у композиции, удалил сообщение и другие недавние посты, посвященные Пугачевой. Вообще, еще задолго до развития фашизма в России, я потерял прежнее отношение к Пугачевой из-за ее взаимоотношений с Киркоровым, этой абсолютно блевотной личностью. Ну просто, меня всегда тянуло реально блевать от одного его вида и звука его голоса. Я не понимаю, как можно было смотреть или слушать его песни. Совершенно блевотный кобель. И на удивление, в своих оценках я всегда прав. Сама по себе Пугачева, которая мне всегда с детства нравилась, оказалась не фашисткой. Конечно, какая-нибудь совсем блевотная шваль, типа Киркорова, ну, там, вопросов у меня бы и не возникало. Я бы на миллион долларов поспорил еще много лет назад, когда впервые этого Киркорова услышал. Но как люди так совершенно не чувствуют и не видят друг друга? Понятно, что там в шоу-бизнесе под этими накрашенными масками личности, думаю, хуже видны, чем даже для нас, обычных людей, не медийных. Но я б не смог так ошибиться. Тут все было изначально более чем на поверхности. Но все-таки она женщина, хоть какая-то интуиция должна быть. Я понимаю, что это я так вижу людей. И среди моих друзей нет, не было и не могло быть фашистов. А те, которые появлялись, они постепенно переставали им быть. Еще далеко до войны, много лет до войны. Уже после 2014 года, по крайней мере. Но вот, видимо, у других людей не так. У них прям все перемешано. А, еще куча этих певцов побывали на так называемой почти голой вечеринке. После этого их начали гнобить. И они начали резко из пассивных фашистов становиться активными. Киркоров, который тоже был на этой вечеринке, написал пост о российских героях после поездки в так называемую ДНР. Причем в самой Донецкой области Украины казаки, так называемые ДНР, выступили против приезда в оккупированный район Филиппа Киркорова. Они записали видеообращение, распространившееся по фашистским российским телеграм-каналам, где они требовали отмены концертов Киркорова в так называемой ДНР. По их словам, в то время, пока наши бойцы на передовой борются с нацизмом и сатанизмом, король российской эстрады участвует в различных сомнительных вечеринках. Киркоров же как раз и прибыл на территорию, контролируемую террористами, для того, чтобы отмыться после скандала с голой вечеринкой в Москве. И после того, как он дал концерт в так называемой ДНР, он благополучно вернулся в эфир федеральных каналов. Другие российские группы, даже те, которые не стали фашистами и, соответственно, уже не въезжают на территорию России, Россия начинает преследовать через страны третьего мира, где они пытаются выступать. В конце января, например, семерых участников Би-2 задержали после концерта на острове Пхукет в Таиланде, сославшись на отсутствие у них разрешения на работу в стране. Со слов тайских полицейских, сотрудники российского консульства постоянно звонили им и отслеживали каждый шаг касательно депортации музыкантов. Русские хотели тайские власти заставить их выдать в Россию. Ну, разумеется, чтобы их после этого репрессировать. У некоторых из них было гражданство Австралии, у других гражданство Израиля. И дипломаты Израиля постарались и отстояли. Группу Би-2 не выдали их на растерзание русским. А потом вот их выступление отменили в Дубае. Потом Би-2 сообщили об отмене их концерта в Турции. То есть везде, где русские имеют влияние, во всех азиатских гадюшниках, во всех странах третьего мира, появляться сейчас небезопасно. Везде, где нормальное отношение, безразличное отношение к современному русскому фашизму, где в этих самих странах с правами человека, в общем-то, не особо лучше, чем в России. А, кстати, в Таиланде главу полицейского подразделения, который работал с группой Би-2 и пытался экстрадировать их в Россию по требованию российских властей, его уже арестовали за взятки. Причем не со стороны России, а он много где и много с кем уже мутил до этого. Ну, понятно, здесь уже несложно предположить, что и от российских властей деньги получал. Просто русским-то вообще ничего не стоит заплатить за услуги. Главный фашистский пропагандист Соловьев назвал жалобы белгородцев на обстрелы мерзкой истерикой. Уже несколько недель продолжаются обстрелы Белгородской области на границе с Украиной отдельными, как бы, частно-повстанческими украинскими полками, в которых много россиян, воюющих на стороне Украины. И очень забавно, пока российская власть не хочет распиаривать эту тему и делает вид, что обстрела Белгородской области не существует, что там все нормально. А так как В общем, просто информационного пространства в России не осталось, есть только пропагандистское пространство, полностью вымышленное. На этом примере Белгородской области сейчас можно очень хорошо увидеть, насколько оно искусственно. Так же, как на незаметности уже 450 тысяч убитых и раненых русских оккупантов в Украине. Их как бы нет. Люди полностью живут в инвертированном пропагандистском информационном пространстве. И если там что-то не появляется, то его как бы не существует. Ни обстрелов этой Белгородской области, и даже если ее сотрут с лица земли, в общем-то, этого факта не будет существовать в реальности, потому что его нет в пропагандистской реальности, в которой существуют россияне. Даже если количество жертв этих русских оккупантов будет 30 миллионов, об этом тоже никто не узнает, потому что всем будет все равно, если хозяева решат не сделать это частью пропаганды, решат скрывать этот факт. Люди будут только так, между собой, обмениваться информацией, сколько кого у кого погибло среди родственников и знакомых. Кухонные разговоры. Это еще очень хорошо показывает реальное отношение к человеку в этих системах, в этих государствах и обществах. И это характерно, в общем-то, не только для России, например, для Китая тоже. Они имитируют, иногда очень хорошо имитируют важность, ценность человеческой жизни, равноценную, например, ценности человеческой жизни западного человека в цивилизованных странах. Но это все исключительно вопрос политики, вопрос имитации системы, которую они на уровне риторики, пропаганды, на уровне видимости принимают у цивилизаций, у цивилизованных стран. Вместе с парламентами, премьер-министрами, с государственными структурами. Но на самом деле никакой реальной ценности человеческой жизни там вообще не существует. И это хорошо видно на таких примерах. Там, где это нужно для образа государства и для пропаганды, там может всплывать какое-нибудь имя одного человека, там, кем-то убитого, например. Там, где хозяева решают, что они пока не знают, как это обыграть в своем пропагандистском пространстве, там могут умирать миллионы, там могут уходить с лица земли целые области. Никто об этом не узнает и особо даже не поинтересуется. Очень хорошо это было заметно еще до полномасштабного вторжения по всяким разным взрывам непонятного происхождения, каким-то обрушением домов, которые происходили то там, то здесь, в России. Свободной прессы уже не было. Были пропагандисты. Может быть, еще не так жестко контролируемые фашистами, как сейчас, но уже абсолютно самоконтролируемые самоограничением и самоконтролем. И вот они не начинали писать об этих взрывах и об этих обрушениях, пока хозяева им не прикажут, пока не дадут добро. В общем-то, это тоже идет от коммунистов. Если помните аварию на Чернобыльской АЭС, когда людям рассказали далеко не сразу о том, что произошло. То есть это не гражданское общество вообще, его и не было. Холопов это все не касается, даже если они сами в этом участвуют и от этого от чего-то пострадали. Это вопрос работы с популяцией, со стадом, с поголовьем. В наше время эта работа даже в тоталитарных странах имитирует как бы видимость настоящей страны и настоящего. Но вот этот вот лаг, вот этот промежуток времени, когда это что-то случилось, это не от неповоротливости. Просто в гражданском обществе, понятно, граждане, с ними что-то случилось. И они сразу начинают с этим разбираться, начинают работать, начинают что-то там оповещать. А в тоталитарных системах этот лаг, он очень важен для понимания сущности системы. Это как кит и рыба, у которых у обоих, в общем, почти одинаковая рыбообразная форма тела, но мы все-таки можем отличить рыбу от млекопитающего по каким-то нюансам и понять, что это принципиально разные эволюционные уровни. Также и здесь. Этот лаг – это когда холопы системы ждут, что скажет хозяин. Сами они ничего не делают. Гражданского общества нет. И государство построено не на основе этого самого гражданского общества, когда с частью граждан этого же самого общества что-то произошло. Это просто как бы инцидент на ферме. Что-то случилось с частью поголовья. Нужно ждать, что скажет хозяин, что скажет фермер. Дальше, когда он, так сказать, дал отмашку, начинаются уже, в общем, вещи, очень похожие на то, что происходит с настоящими людьми в свободном мире. Но уже понятно, что это только имитация. Если бы хозяин сказал «ничего не было», то никто бы ни о чем не знал, никто никому бы не помогал, никто никого бы не спасал, потому что хозяин сказал «ничего не было». Все ждали, что прикажет хозяин. Валерий Леонтьев уходит со сцены без прощальных концертов. 19 марта ему исполнилось 75 лет. Он заявил, что больше не планирует давать концерты из-за своего возраста. Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Просто новость. Хороший певец. Певец эпоха. Теракт в Крокус-Сити-Холле в Москве. Несколько чувачков зашли в этот торгово-развлекательный центр, или что там такое было, кажется, 22 марта. Расстреляли кучу народу, и этот центр сожгли, и уехали. Четверо подозреваемых были задержаны той же ночью в Брянской области. Об этом 23 марта сообщила ФСБ. В российских соцсетях накануне распространилась видеозапись, на которой, как утверждалось, был изображен первичный допрос задержанного участника нападения на Крокус-Сити, где ему отрезают ухо и засовывают в рот. В другом опубликованном фашистским блогером видео один из подозреваемых в нападении предположительно признается, что убийство совершал за деньги. По его словам, ему пообещали 500 000 рублей. Видео допроса опубликовала глава фашистского пропагандистского канала Russia Today Маргарита Симоньян. 24 марта в анонимных телеграм-каналах было опубликовано еще одно видео, предположительно изображающее, как одного из задержанных пытают током. Всего по делу о теракте было задержано 11 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По связанным с ней каналам распространили видео, снятое в концертном зале самими нападавшими. Детали одежды на видео задержания, снятом ФСБ, и на видео, опубликованном ресурсами ИГИЛ, совпадают. Это заметило издание «Важные истории». Лица нападавших на ролике ИГИЛ замазаны, но их можно опознать по деталям одежды, которые заметили журналисты. По версии ФСБ, боевики пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. Над ними проводят суд, они выходят все травмированные, полностью избитые. Одного привезли в суд на коляске, и он, похоже, без сознания и не реагирует на происходящее. После первых вопросов к обвиняемым, к подозреваемым, свидетель попросил судью закрыть процесс от прессы, и судья согласилась. Следователь сказал, что открытое слушание может привести к разглашению следственной тайны, а также угрожать безопасности участников процесса и их родственников. А я вот посчитал, правда, когда количество жертв этого теракта было равно 60 человекам, сейчас уже можно пересчитать, но, например, по приблизительным оценкам, жертвами русского террора уже стали 130 тысяч украинцев. Я здесь не разделяю так называемые гражданские и негражданские жертвы, поскольку совершенно не понимаю такого разделения. Украинские военные – те же мирные гражданские, которые так же, как и все, не должны были умирать. То, что их работа – защищать народ от обезумевших фашистских орд, не делает их жизни хоть в чем-то менее ценными. К ним пришли и их убили. Также я не считаю русских жертв в Украине, поскольку если в процессе убийств, совершаемых террористами, какого-нибудь из этих террористов удастся прикончить, то его смерть никак не оправдывает и не искупляет его убийств, которые он и не должен был совершать, ни со своей смертью, ни без нее. И вот если каждый день совершать в России по 3 таких теракта, то есть уничтожать по 180 человек ежедневно, то эти теракты достигнут числа жертв убийств, которые сами русские уже совершили в Украине, через 722 дня. То есть по 3 таких теракта надо совершать ежедневно в течение ровно 2 лет, чтобы русские почувствовали на себе тот террор, который они уже сотворили в Украине и продолжают его творить каждый день. Но вот с этим задержанием у меня возникли сразу же какие-то подозрения. И вообще, причем не только с этим задержанием, а со всеми прочими подобными случаями, когда там буквально в течение суток ФСБ задерживает виновных. Я вообще не сторонник мифологизации всесильного государства и всесильных спецслужб, но меня всегда терзают сомнения, как это, почему всегда виновных находят и задерживают. Ну, то есть, понятно, криминалистика и вся эта оперативная работа развивается уже столетия, накоплен большой опыт, и рано или поздно можно находить зацепки, эта ниточка будет развиваться и, наверное, рано или поздно приведет к преступнику. И понятно, там вокруг Москвы теперь все тотально контролируется, везде стоят камеры. Но вот в этом, например, конкретном случае, как я понял, была запись только машины, не было даже видеозаписи их личностей. То есть, видимо, там все сгорело в этом торгово-развлекательном центре. Это какие-то абсолютно левые незнакомые люди, никак не связанные с жертвами. Они просто зашли, сделали свое дело и вышли. Все. Теперь такой человек просто уходит, сливается с толпой. Но они 300 километров проехали в той же самой машине до самой Брянской области. Они вообще, например, ни одного даже старого боевика американского в своей жизни не посмотрели. Они не знают, что почему бы не оставить одного из них для прикрытия, для съемки хаты, для того, чтобы на его чистое, как бы не связанное с ними имя, арендовать другую машину или хотя бы даже заказать такси на его симку, которая даже не была в этом районе. Они отъезжают там на 15 минут в лес, сжигают эту машину, идут на соседнюю дорогу, ловят попутку, вызывают такси, садятся в припаркованную заранее машину там, едут на хату, куда они закупились консервами на 2 месяца вперед до этого, просто сидят там на хате, не вылазят, ждут, пока все устаканится. И я не верю, что в таком случае вот их можно было бы найти. Да, может быть, постепенно их бы вычисляли через эту машину, хозяина машины, кто там какие контакты он делал, цепочкой выходили бы, но это постепенно. Тогда им бы пришлось как-нибудь скрываться, идти дальше. Но так вести себя, как они вели себя, таких глупых людей, по-моему, просто не бывает. Я не верю, что это не подставные люди. То есть эти люди сделали все, чтобы быть пойманными, и чтобы все улики указывали на них. Я вот сейчас подумал, что цивилизованный мир избавляется от просто полчищ российских агентов, шпионов, разведчиков. Просто целые консульские отделы высылает. Потому что, понятно, в любой госорганизации России, любой русский человек, который там работает, кто бы он ни был, кем бы он ни был, ни причем не только работник посольско-консульских служб, а деятель культуры, деятель спорта, они просто беспрекословно будут делать все, что им прикажет власть, все, что им прикажет хозяин, прикажет государство. Поэтому абсолютно любой русский человек может стать шпионом, если ему прикажут. Это как вот эти вот неотключенные жители Матрицы в фильме. Каждый из них потенциальный агент. Так же и здесь. И если из стран свободного мира их выгоняют, разоблачая, делают персонами нон-гранта, которые должны в 48 часов покинуть страну и вернуться в Россию, то во всяких гадюшниках уж они-то могут развернуться абсолютно беспрепятственно. Во всяких ИГИЛах, я думаю, теперь русского влияния просто как плесени. Там и террористов, и видео тебе запишут, и организуют все что угодно, и все эти каналы якобы исламского государства от его имени. Думаю, там везде агентура работает так, как если бы она вообще и не выезжала из России. Так что там на этих каналах засняли и вовремя пустили в распространение, загодя как раз перед терактом, это вообще как бы без проблем. Там даже шифроваться ФСБшникам не надо. Там никто не пытается их раскрыть. Могут работать как у себя дома. И, конечно, теперь Все фашистские пропагандисты просто выжмут абсолютно все из этого теракта, чтобы получить от него себе пользу. И это они научились еще во времена коммунистов. Посмотрите документальный фильм «Обыкновенный фашизм». Они уже почти столетия юзают Вторую мировую войну с десятками миллионов жертв, с геноцидом юзают во все, коммунисты я имею в виду, а теперь и русские фашисты, юзают просто во все дыры, уже там, уже просто никакого живого места не осталось, уже использовали просто как только была фантазия, как только смогли, десятилетиями использовали для своей пропаганды. Так что какой-то там сраный терактик, выжмут его как липку, используют его полностью по полной для своей фашистской пропаганды. Просто все пропагандистские агентства теперь будут устраивать собрания, совещания, летучки, мозговые штурмы, чтобы только придумать, как еще его можно поюзать в пропагандистских целях. 22 марта Россия провела крупнейшую за войну атаку на энергетику Украины. Украину атаковали 90 ракет и 40 дронов. По словам министра энергетики, повреждения получили объекты генерации системы передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях. По Запорожью было нанесено более 15 ударов. Есть попадание в крупнейшую гидроэлектростанцию Украины – Днепрогэс. На станции вспыхнул пожар. Есть два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже не работает, но прорыва плотины и погибших среди сотрудников нет. Россия сбросила две авиабомбы на школу в Сумской области. А вообще, за время полномасштабного вторжения, украинское ПВО сбило более 2000 крылатых и баллистических ракет. А 25 марта фашисты обстреляли Киев гиперзвуковыми ракетами, центр Киева. Ракеты были сбиты, но из-за обломков произошли пожары и есть разрушенные здания. Это гиперзвуковое оружие, которое способно преодолевать расстояние, например, более чем 600 километров за считанные минуты, за 3-4 минуты. Боевая часть таких скоростных ракет составляет 300-400 килограммов. Разрушения, которые они несут, могут быть реально чрезвычайно серьезными. Сбивать их могут только системы САМПТ или Патриот. Другие их сбить не могут. И поэтому Россия теперь ракеты С-300, С-400, которыми раньше обстреливала гражданские районы Украины, а теперь их украинцы стали сбивать, теперь используют их все чаще только в прифронтовых регионах, где не столь сильна противоракетная защита. А по территории всей Украины используют ониксы, цирконы, кинжалы, баллистику типа Искандера-Р. Это баллистические ракеты, которые поднимаются на большую высоту и падают на уничтожаемый объект сверху со сверхзвуковой огромной скоростью, и который трудно поэтому перехватить. Или вообще вот такие вот сверхзвуковые ракеты, как, например, оникс. Они имеют сверхзвуковую скорость по всему участку полета. И комплекс управления этими ракетами позволяет задать траекторию в зависимости от цели, либо низкую, либо высоко-низкую для оружейной дальности стрельбы. Комплекс работает по принципу «выстрелил, забыл» и является малозаметным для систем обнаружения, потому что выполнен с использованием стелс-технологий. Особенность этих ониксов состоит в том, что они летят по баллистической траектории на большой высоте и снижаются на сверхнизкую высоту перед подлетом к цели. Например, на маршевом участке ониксы поднимаются до 14 км над землей, а на подлете к цели опускаются до 10-15 метров и летят в режиме огибания рельефа. Вот такими ракетами сейчас русские фашисты обстреливают Украину, обстреливают Киев. Во время обстрела Украины одна российская ракета залетела на территорию Польши. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО. Вот из-за этого как раз и вызвали русского посла. Залетела пока ненадолго, на 39 секунд, хотя для ракеты это приличное расстояние. Она может довольно далеко пролететь за 39 секунд. Вот, и как раз из-за этого вызвали в Польшу русского посла, но он на вызов просто не пришел, не появился. Я думаю, такие инциденты, они будут продолжаться. Россия теперь принципиально будет игнорировать все больше и больше границы других стран, так же, как сейчас игнорируют российские самолеты, на перехват которых поднимаются самолеты тех стран, у границ которых они оказываются. Но там они саму границу, как правило, не нарушают, потому что ее довольно трудно нарушить и улететь. Когда они к ней подлетают, их уже начинают сопровождать военные самолеты этих стран. Там это все будет на виду. А ракеты можно пулять так, чтобы они захватывали куски других стран совершенно свободно. Это будет как бы элемент психологического подгаживания и типа пацанячьего растопыривания пальцев. Аналог такого поведения гопника. Я вот прохожу мимо, я там пнул, тут насрал, и мне типа все равно. И для меня вы типа вообще не существуете. И заодно еще можно кого-нибудь ударить по дороге. Но если для лично гопника это просто задирание по ходу, которое является частью его самоидентификации и психологии, то когда эти преступники, гопники на уровне фашистского государства, это уже называется эскалация. И думаю, такая эскалация она будет происходить. Машинное отучивание. Ученые нашли способ заставить искусственный интеллект забыть о нежелательной информации, забыть нежелательный контент. Исследователи из Техасского университета в Остине представили новый метод машинного отучивания, который помогает генеративному искусственному интеллекту забыть о контенте, защищенном авторским правом или о жестоком контенте. Ну, я думаю, это важный шаг к приручению искусственного интеллекта, который решает проблему с объективностью, с непредвзятостью и выходит далеко за пределы авторских прав или жестокого контента. Теперь просто даже результаты анализа искусственного интеллекта, например, преступности в Америке, можно сделать такими, чтобы они выдавали толерантный, расово, гендерно и прочего нейтральный результат. Чтобы число подозреваемых разного пола, сексуальной ориентации и цвета кожи, вычисленных и выданных искусственным интеллектом, были равны. Ну а уж для тоталитарных систем это Мекка небесная. Теперь можно будет научить искусственный интеллект жить в собственной инвертированной реальности, еще и редактировать его сознание каждое утро, опираясь на каждое новое высказывание диктатора и любой нюанс смены официальной идеологии пропаганды. Молодцы исследователи из Техасского университета в Остине. Российская Федерация и Китай заблокировали резолюцию о прекращении огня в Газе. Ранее США наложили вето на три резолюции о прекращении огня в Газе. Теперь американцы воздержались, но Российская Федерация и КНР заблокировали резолюцию. Хотя они как бы изначально были на стороне террористов, по крайней мере, Россия. Это совсем смешно, забавно. Теперь не только Трамп знает, как за день остановить войну в Украине. Надо просто, чтобы американцы эту войну в Украине поддержали. Просто это такая рефлекторная инверсия реальности у россиян, что все, что поддерживает или даже нейтрально высказываются Соединенные Штаты, нужно высказаться противоположным образом. Даже если это как бы вообще не в тему. Они всю жизнь только поддерживали этот Хамас. Это смешно и забавно. Зато эта инвертированная реальность и у ее тоталитарных проводников, она таким образом как бы показывает свое интересное свойство, которое ее отличает от настоящей объективной реальности. То есть эта инвертированная реальность, которую они создают в своих сознаниях и в своей пропаганде, это не аналог реальной реальности, объективной реальности, только инвертированной. Это ее инвертированный конструкт, очень жесткий, ригидный и совершенно бессмысленный, как рефлексы у насекомых. То есть надо голосовать против всего, за что голосуют США. Если США вдруг случайно, как в этом случае, проголосовали за то, что Россия, опять же, вопреки США, все время поддерживала, ну, только в реальности, в объективной реальности, в которой живут свободный мир, в которой живет США, там идут какие-то реальные процессы, которые заставляют США там в каком-то случае проголосовать сначала против, потом воздержаться или проголосовать за, ну, обычные процессы какой-то эволюции, какого-то движения, каких-то изменений, которые происходят где-то в объективной реальности этого мира, то в инвертированной реальности фашистских тоталитарных систем они просто механически рефлексируют отзеркаливание, отзеркаливая то, что они видят вовне. Это же просто смешно и бессмысленно. Наложить вето на резолюции о прекращении огня в Газе и их главных друзьях-террористов, которыми они вместе теперь борются против коллективного Запада, так называемого. Просто потому, что США проголосовали даже не за прекращение огня, а просто воздержались. Забавно. Вот еще интересная небольшая новость по Хамасу. 17 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах о перемирии в Газе нет смысла, пока Хамас не изменит свои требования. Я должен сказать вам, граждане Израиля, что пока требования Хамас являются иллюзорными, они означают лишь одно – поражение Израиля. Конечно, мы не согласимся на них, но когда Хамас откажется от этих бредовых требований, мы сможем двигаться вперед, сказал Нетаньяху. Требования Хамас включают постоянное прекращение огня и полный вывод Цахал из Газы. Группировка также предложила план, предусматривающий освобождение 1500 палестинских заключенных, в том числе 500 человек, отбывающих пожизненное заключение. И положение также включает разработку трехлетнего плана с дорожной картой для восстановления домов и другой инфраструктуры, разрушенной во время войны. Интересно, что обезумели сейчас или подходят к черте абсолютного безумия и невменяемости сейчас не только русские фашисты, а вообще все коммунисты, фашисты, террористы мира. Такое впечатление, как будто бы они в своем безумии, в своей инвертированной реальности доходят до какого-то логического конца. Поэтому я, например, верю, что если даже Россия не устроит атомную катастрофу, то ее вполне может устроить какой-нибудь там Иран, который пытается сделать атомное оружие, и тем более Северная Корея, которая даже в своих публикациях перестала упоминать Южную Корею как своего соседа, с которым она может когда-нибудь воссоединиться. И отредактировали все там свои эти пропагандистские новости. Я уверен, что они даже в библиотеках, как это было при Йоське Джугашвили в России, поменяли когда-то напечатанные газеты на новые. Все эти безумцы подходят к своему, в своем безумии, к какому-то своему логическому концу почему-то сейчас. Вот интересно, почему и почему именно сейчас? Почему они не могли бы и дальше существовать в этом своем инвертированном безумном мире, как они это делали до этого? В общем-то, и на Западе к этому безумию, как бы конечным логическим стадиям своего безумия подходят всякие экоактивисты и прочие. Но почему сейчас? Все-таки этому должна быть какая-то причина. Я думаю, причина в том, что цивилизованный мир и внутри, и снаружи стал очень гуманистичен, слишком гуманистичен. И эта гуманность, она начала пронизывать весь мир и начала сказываться на восприятии его всеми этими фашистами, коммунистами и террористами в том числе. Гуманность острова Тайвань, его миролюбие, сказывается на политике Китая. Китайцы могут прям, я думаю, 30 миллионами шапок забросать этот остров, закидать его, сравнять с землей и в новостях этого не показать. Это же тоталитарная система. Если бы остров Тайвань теперь уже был весь уставлен ракетными установками, с ракетами, которые все невозможно перехватить и которые все нацелены на Пекин и на Шанхай, и на Гуанчжоу, политика Китая была бы другой. Но Тайвань – демократическая страна, а значит гуманистическая. Израиль кормит эту Газу поколениями, так что там аж размножилось 2 миллиона человек с такой плотностью населения, которую больше нет нигде на Ближнем Востоке. Размножилась, расстроилась и зацвела. Раз так хорошо и безобидно живем, почему бы не пострелять израильтян? Северная Корея спокойно создает там себе атомное оружие, пуляет ракеты в сторону Японского моря, в сторону Японии. И все выражают глубокую озабоченность по этому поводу. А это совсем не язык диктаторов. Они этого не понимают. Для них это игра. Для них это слабость. Они там своих собственных людей всех согнали в концлагеря. Какая там глубокая озабоченность и протесты. Также эти экоактивисты, обливающие томатным соком и супом великие картины в картинных галереях. Они же знают, что им практически ничего за это не будет. Шиза у них нарастает, они практически не соприкасаются с реальностью. Реальных дел в экологии своих стран. Им до этого нет дела, то что там Германия, одна из самых развитых экономико-индустриальных держав Европы, уже неделями работает на возобновляемой энергетике. И дикие животные уже в парках живут. Им-то до этого все равно, у них просто идет процесс эко-шизанутости, который беспрепятственно развивается в каком-то направлении, становясь все более и более агрессивным, потому что не встречает никакого сопротивления со стороны общества. Нормального сопротивления не встречает. Так же, как и фашистское безумие не встречает нормального сопротивления внутри России и поэтому может совершенно свободно развиваться в направлении еще большего безумия. Так, несколько важных и интересных новостей произошли и в космосе. Япония успешно запустила космическую ракету нового поколения после неудачи. В субботу 17 февраля запустила свою новую флагманскую ракету H-3, вернув свою космическую программу в действие после многочисленных неудач, в том числе после неудачного первого полета ракеты в 23 году. Ракета-носитель, чем она интересна? Ракета-носитель H-3 высотой 63 метра предназначена для перевозки 6,5 метрических тонн полезной нагрузки. И в долгосрочной перспективе агентство хочет снизить стоимость одного запуска до 5 миллиардов йен, 33 миллионов долларов, вдвое меньше, чем стоимость запуска H2A, за счет использования более простых конструкций и электроники автомобильного класса. Вот здесь вот Япония идет тем же путем, которым сейчас будет идти и развиваться весь мировой космос. Процесс этого развития запустил SpaceX. И этот период, мне кажется, даже важнее, чем запуск первых спутников в 60-х годах 20 века и выход первых людей в космос тогда. Почему? Потому что Илон Маск сделал развитие космоса наконец коммерческим. А западную цивилизацию прежде всего изначально от всех традиционных культур, которые до этого существовали на Земле, отличают не сами конкретно какие-то научно-технические достижения. Многие эти достижения, они были и у предыдущих культур. Много что знали древние египтяне и использовали эти знания при строительстве ритуальных сооружений, пирамид для фараонов. Очень много чего знали японцы, у них был и порох, который они использовали для фейерверков, для того, чтобы развлекать своего императора. И компас, и даже дальние мореплавания китайцами тоже совершались, кстати. Они совершили несколько дальних плаваний и пооткрывали всякие те земли, которые во время великих географических открытий потом европейцы открыли и кардинально поменяли свою жизнь и свои представления о мире. Только китайцы этого не сделали. Они сделали несколько кораблей, те поплавали, приплыли назад, привезли императору диковинных вещичек, чудесных животных, и дальше этот проект загнулся, потому что был слишком дорогостоящее развлечение для императора. То есть вопрос не в самой технологии, вопрос в том, как она в свободном гражданском мире подхватывается и начинает развиваться обществом. во благо самого общества, начинает быстро эволюционировать. Это демократическая система с развитием потенциала и способностей, и с экономикой, и с предпринимательством, и с участием в этом развитии в условиях свободной конкуренции всех тех граждан, которые могут в этом участвовать. Только вот такое развитие создает ту цивилизацию, которую принесла человечеству западная культура, навсегда изменив наш мир. Просто запустить ракету, империя, сейчас может любая. Сейчас и Северная Корея может трудом 20 миллионов голодающих рабов что-то там построить и запустить при современном уровне технологий. Я могу предположить, что если бы западная цивилизация не существовала, какая-нибудь культура за каких-нибудь там, например, 5000 лет, жрецы ее могли бы теоретически, потенциально, очень медленно, постепенно накапливая в каких-нибудь своих храмах знания и умения, тоже лет за 5000 создать какую-нибудь свою космическую программу, имеющую большое религиозное значение, и запустить в небеса ракету, реально, во славу императора. Эта космическая программа и этот запуск ими ракеты, они ничего бы не изменили, никак не повлияли на развитие этой культуры. То же самое, как ничего не изменили плавание к другим континентам китайцами. Но когда это становится действительно частью естественного развития технологий общества, гражданского общества, а это осуществляется прежде всего коммерческими компаниями, то только тогда это становится действительно органической частью научно-технического прогресса. И мы это теперь увидим. Эти ракеты, единица веса, выводимая им на орбиту, будет дешеветь по закону Мура. Подъемоспособность будет увеличиваться по закону Мура. Ну и вот в Японии, как бы даже на уровне государственных программ, происходит этот процесс. Создание ракет, спутников, которые становятся в разы дешевле, чем предыдущие, на основе компонентов, уже созданных коммерческими разработками. В принципе, это не государственный путь развития. Но если страна и общество так развиты, как в Японии, если общий подход к делу сформирован на основе работы, отношения к труду частных компаний, то, в общем, это распространяется и на государство. Тут государство ничего испортить не может. Она как бы встроена в процесс. Она живет и работает в той же самой конкурентной среде. Теперь частный посадочный модуль ИМ-1 был отправлен на Луну ракеты-носителем Falcon 9 компанией Intuitive Machines. Он должен доставить на Луну ряд научных приборов, включая отделяемую камеру, а также скульптуру, изображающую фазу Луны. Трансляция пуска велась на YouTube. До Луны этот частный лунный модуль долетел, однако упал на бок при посадке на Луну, сохранив при этом возможность вырабатывать электроэнергию и передавать телеметрию на Землю. Этот полет ИМ-1 стал первой успешной коммерческой высадкой автоматического аппарата на Луну. Японцы, кстати, запустили на Луну тоже частный модуль Хакуто-Р, который, правда, разбился о Луну. А Россия, в свою очередь, все разрабатывает ядерное космическое оружие. А весь мир гадает, что же это за ядерное космическое оружие. Предполагают, что, скорее всего, оно является ядерным устройством для ослепления, глушения, либо сжигания электроники внутри спутников, а не взрывной ядерной боеголовкой для их сбивания. Потому что, если Россия взорвет ядерное оружие в космосе, это может иметь серьезные последствия как для военных, так и для коммерческих спутников, что очень сильно подорвет доверие к России абсолютно во всем мире. Это может вывести из строя системы глобального позиционирования GPS. И предполагается, что все страны, которые поддерживают россиян из-за вторжения в Украину и обходят санкции, отвернутся от Москвы. Но что реально за оружие, за ядерное оружие собирается вывести Россия в космос, так достоверно никто и не знает. А компания SpaceX начала продавать спутниковые лазеры, которые используются для быстрой связи в космосе на ее спутниках, чтобы повысить собственную прибыль. Вот пример работы частной открытой коммерции. SpaceX решила продавать компоненты космических кораблей, чтобы диверсифицировать доходы и накопить денежные средства для финансирования более крупных капиталоемких вложений. И поэтому она будет продавать межспутниковые лазерные связи для передачи данных друг другу в космосе, которые смогут использовать другие компании. Другое, очень интересное, важное событие, новость. 2 февраля 2024 года Генпрокуратура Российской Федерации признала Радио Свобода нежелательной для них организацией. Вот этот момент я ждал уже несколько лет, когда он наступит. Понятно, что в тоталитарной системе рано или поздно должно быть запрещено и должно начаться преследование всего, кроме собственной пропаганды этой тоталитарной системы. И до сих пор преследовали только внутренние СМИ российские, пока их вообще не осталось, или они не уехали из России. Но понятно, что зарубежные СМИ, они остаются свободными. И рано или поздно должны были начать их запрещать, чтобы вернуться в коммунистическое прошлое, к тотальной пропаганде всего свободного информационного пространства внешнего мира. Как бы понятно, что они все — это брешь в пропагандистском информационном пространстве. Любое настоящее СМИ — это брешь в пропагандистском информационном пространстве. И вот, наконец, теперь эти зарубежные СМИ начали запрещать. Скоро их в России не будет. То есть не будет никаких свободных СМИ, которые не преследуются и не запрещаются. Привет, Деки Андрею. Я не думаю, что NHK японская станет русско-фашистско-пропагандистским псевдо-СМИ. Поэтому и она будет запрещена. Китай заявил Украине, что не поставляет оружие ни одной из воюющих сторон, чтобы не подливать масло в огонь. Об этом заявил главный дипломат КНР Ван И Дмитрию Кулебе во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что Пекин не подливает масло в огонь и продолжает играть конструктивную роль в прекращении российско-украинской войны. Вот интересно, вот эти вот поцы из стран третьего мира, особенно из тоталитарных стран, типа Китая, несут всякую пургу. Китайцы это делают, неся ее по-коммунистически, абсолютно бессмысленными шаблонными фразами, ничего не значащими по определению. А что если попытаться заставить их рассказать какими-то конкретными, осмысленными, что-то значащими словами, что они имеют в виду, когда это говорят? Это, кстати, касается не только тоталитарных стран третьего мира. Полезные идиоты на Западе тоже иногда говорят что-то подобное. Например, Илон Маск призвал американцев давить на своих сенаторов с целью срыва финансирования Украины. В преддверии голосования за помощь Украине в Сенате Илон Маск призвал американцев повлиять на своих сенаторов, чтобы они провалили законопроект. Об этом бизнесмен заявил в беседе с сенаторами-республиканцами, опубликованном в Твиттере. «Эти расходы не помогают Украине. Продление войны не поможет Украине», — заявил Маск. Почему бы все-таки не попытаться настойчиво у них узнать, что они подразумевают под окончанием войны в таком случае? Что поможет Украине? И у Маска, и у этого Ван И, который не продает оружие Украине, собрать их и сделать мозговой штурм. Предложить, например, если бы они руководили всем процессом, что бы они сейчас сделали и как они сами считают, к чему бы это привело. Вот сейчас, например, все прекращают помогать Украине. Фашисты успешно наступают, разрушают ее ракетами, сравнивают с землей, захватывают, проводят деукраинализацию, высылают сотни тысяч и миллионы человек, как это делали коммунисты и до этого русские, начиная от захвата Новгорода, Московии, чтобы стереть с лица земли полностью украинское государство, украинскую нацию, украинскую культуру и украинскую идентичность. Тогда, конечно, война как бы, наверное, закончится. Это ли они имеют в виду? Или они считают, что Украине как-то можно помочь по-другому? Если как, почему они никогда об этом не говорят? потому что то, что они говорят, это прекращение войны путем уничтожения Украины. Ну так пусть они и скажут. Нужно поскорее уничтожить Украину с точки зрения дипломата Ван И и Илона Маска, чтобы прекратить войну. Только так получается? Или они имеют что-то другое? Ну, понятно, что Илон Маск слишком тупой, чтобы иметь что-то другое. А китайцам вообще по барабану. Им нужно просто торговать с Россией. Они просто несут чухню, потому что им все равно. Ну вот, кстати, Китай отказался упоминать мирное воссоединение с Тайванем в новом правительственном докладе 5 марта. Премьер Ли Цян на открытом всекитайском собрании народных представителей уже не упоминал о мирном воссоединении с Тайванем. В докладе о работе правительства Китай повторил призыв к воссоединению с Тайванем, но при этом подчеркнул, что хочет быть твердым в этом вопросе и отказался от слова «мирный», которое использовалось в предыдущих отчетах. И, с другой стороны, аналитики приходят к выводу, что Китай подспудно начинает готовиться к затяжной войне на истощение, понимая, что короткой, быстрой и стремительной победы после внезапного нападения может не случиться, поглядев на Россию. Указано, что воинственность Китая связана с Тайванем и Южно-Китайским морем, где у Пекина спор за острова с Филиппинами. Пекин вносит правовые изменения, которые должны помочь интегрировать военную и гражданскую мобилизацию, упрощает возвращение резервистов и ветеранов в их бывшие части, предоставляет военным доступ к гражданской инфраструктуре и запасам топлива. Расходы Китая на оборону, так называемую, на вооруженные силы точнее, наверное, увеличились на 5,4% в новом году. А что вы думали, он посмотрит на своего соседнего диктатора, как тот увязает в войне, и поймет, что не хочет сам такой войны? Да ничего подобного. Диктаторы от войны ничего не теряют, не могут играть в эти игры сколько хотят. Вот, кстати, руководитель гуманитарной миссии ООН Мартин Гриффитс заявил, что организация не считает Хамас террористической группировкой. Вообще, к ООН тоже очень много вопросов. Особенно после того, как Израиль нашел командный пункт Хамас в туннеле под штаб-квартирой ООН, а 12 сотрудников агентства ООН по делам палестинских беженцев, вероятно, принимали участие в атаке Хамас на Израиль. Я как-то вижу, что этот ООН руководствуется теми самыми абстрактно-гуманистическими принципами, которые и заставляют сейчас террористов и диктаторов сходить с ума, представляя, что они находятся в полной безнаказанности. И эти же сами диктаторы в этом ООН что-то решают, являются такими же полноправными членами, как и свободные страны. Не знаю, мне кажется, это делает ООН как организацию бессмысленной и абсурдной. В ракете КНДР, которой Россия била по Украине, нашли сотни деталей из Европы и США. Компоненты могут быть связаны с 26 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и на Тайване. Вероятно, КНДР закупила западные компоненты через посредников, уклоняясь от санкций. Я все время думал, как все-таки вот эти абсолютно безумные тоталитарные режимы, вроде Северной Кореи или какого-нибудь там Ирана, развивают высокотехнологические программы, и предполагал, что в наше время, видимо, просто общий уровень научно-технологического развития такой, что подворовывая информацию или через свободные источники, ну и очень многие специалисты могут получать образование в западных странах и потом возвращаться к себе на родину, никто им не запрещает. Можно теперь создавать все, что угодно. Любые гигантские технологические проекты. Там ядерное оружие, строить ракеты и прочее. Уже давно. Это не есть теперь признак развитости этой цивилизации или эффективности этой системы. Теперь какая-нибудь сраная Северная Корея, маленький концлагерь с 20 миллионами вымирающего от голода населения может это делать. Но оказывается, все еще проще. Они просто, на самом деле, не могут делать, даже этого не могут делать, просто воруют в свободном мире все, что им необходимо. И, по-моему, ядерное оружие всем этим гадюшникам стран третьего мира, типа Палестины, Китаю, Индии, поставили в свое время коммунисты. Или с технологией помогли. Тоже не могли сами. И теперь, кстати, вчера была новость. Северокорейская делегация в Китае подписали новые договоренности о взаимном сотрудничестве. То есть Китай открыт Северной Кореей, нормально с ней взаимодействует. И значит будет передавать ей и технологии, которые сам скупил и украл в свое время на Западе. И развил их теперь. Так они и попадают в эти безумные места нашей планеты. А Путин, купив у северокорейцев что-то там 4000 контейнеров с боеприпасами уже и с ракетами старыми, правда, которые Россия, по-моему, им же и поставила во времена коммунистической империи, Путин теперь за это подарил Ким Чен Ыну российское люксовое авто «Аурус». Подарок от Путина получила и сестра северокорейского диктатора Ким Йо Джон, а также секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи. По словам Ким Йо Джон, этот подарок служит наглядной демонстрацией особых личных отношений между высшими руководителями КНДР и России и является самым лучшим. Россияне обстреляли Селидово Донецкой области. Разрушено 12 квартир в одном подъезде, ранены двое детей. Россия обстреляла жилую застройку в Николаеве, погибли две женщины. Херсон попал под новый вражеский обстрел, погиб 19-летний парень, среди раненых есть ребенок. В Харькове после ночного российского обстрела в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек. Муж с женой и их трое детей, 7-летний, 4-летний и 7-месячные мальчики. Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находился жилой сектор. Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. При этом, судя по тому, как были найдены обгорелые трупы, мать обнимала своих детей, пытаясь их закрыть. А вот и новый рекорд. 20 февраля за сутки украинские военные ликвидировали рекордное количество русских оккупантов. 1230 российских оккупантов. Обычно за сутки ликвидируется от 600 до 1000 российских оккупантов. Зато теперь экономисты заметили, что у жителей некоторых очень бедных регионов Российской Федерации стало значительно больше денег. Да, это действительно связано с выплатами за участие в войне. Вот интересно, оно же должно теперь ускорить инфляцию в России. А как будет работать такая инфляция, когда экономика полностью замкнута на себе и все больше сосредоточена на военном секторе? Вообще, разве военный сектор не усиливает инфляцию? Ведь инфляция усиливается, когда количество денежных средств в обращении становится больше, чем объем ценностей в этом же обращении, которые можно с помощью этих денежных средств купить. А производство вооружения, оно же не находится в обращении. Также точно можно всех поставить, там, делать бумажные кульки, которые сразу же сжигать, и, например, выплачивать им всем кучу денег. Это же приведет к инфляции? Приведет. Точно так же, если всех занимать в производстве военной техники, которая становится металлоломом на поле боя, разве это не приведет к инфляции? Мне кажется, должно привести. Если и не приводит сейчас, то только потому, что, видимо, богатство накоплено нормального, свободно конвертируемого, как у Саудовской Аравии. В России накоплено за ресурсы, за продажу ресурс столько, что вполне можно распространять эти средства без инфляции, и раньше можно было бы. Только понятно, одно в руках пацанов не для холопов было, а сейчас им кое-что перепадает. То есть это не печатный станок. Это реальные доходы с продажи энергоресурсов, на которые можно реально покупать имеющие ценность материальные объекты в том же самом Китае и во всех остальных странах, кроме стран первого мира, а не легально через Казахстан, Китай и другие страны, и продукты производства стран первого мира тоже. И таким образом для этой денежной массы обеспечивать как бы материальный ценностный эквивалент. Так что эта денежная масса остается обеспечена и не приводит к инфляции. Ну и к тому же, наверное, все-таки пока этих людей не так много, как много бы они ни получали. А есть более сильные факторы, которые могли бы сейчас влиять на инфляцию в России помимо этих выплат. 17 февраля 2024 года российские войска заняли Авдеевку. С 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года, пока шли сражения за Авдеевку, Россия потеряла в этом сражении 47 186 человек личного состава, 364 танка, 248 артиллерийских систем, 748 боевых бронемашин и 5 самолетов. Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев снова угрожает странам Запада ядерной войной, если Россию вернут к международно признанным границам 91 года. А вот, кстати, насчет продажи топлива. Россия имеет беспрецедентную сумму денег в государственной казне, чему способствует продажа сырой нефти в Индию в прошлом году на рекордные 37 миллиардов долларов. Пока страны, имеющие менталитет западного мира, те самые-самые странные в мире, которые понимают, что мы все живем на одной маленькой планете и все можем взлететь на воздух, если поддерживать диктатора, пока эти страны отказываются от российских нефти и газа, страны третьего мира, которые с радостью соврут о превышении скорости своим близким, чтобы выгородить его в суде, и которые вообще не доросли еще до чего-либо, кроме как срубить копеечку до себе, по максимуму увеличивают поставки российских ресурсов. Скупают все, что могут скупить. Неожиданная побочка. Психоделические препараты улучшают сексуальную функцию. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, обнаружило потенциальную связь между употреблением психоделиков и улучшением сексуальной функции. Участники, принимавшие психоделики, сообщили о повышенном удовольствии от секса, увеличении возбуждения, удовлетворенности, а также о лучшей собственной привлекательности и способности к общению. Ну, просто эти психоделики немножко смещали точку сборки от насиженных тараканов, избавляли немножко от зажимов и комплексов. Вот оно все лучше и получалось. Еще немного из фармакологии. Фейк кремлевских СМИ. В Украине западные фармакомпании проводили опасные для жизни испытания препаратов на детях и пациентах психбольниц. Вот, кстати, вряд ли это просто фейк. Возможно, это реальное отзеркаливание. Потому что карательная медицина сейчас уже развита в России, как в коммунистической империи. А у коммунистов на жертвах карательной психиатрии как раз проводили фармакологические исследования. На них испытывали и бактериальное оружие, и всякие разные препараты, как на подопытных. Так что, думаю, в России сейчас либо так делают, либо это идея в этом отзеркаливании реальности пропаганды, которая предваряет направление идей, которому Россия сейчас будет следовать. Япония хочет обеспечить безопасность на море четырем странам Азии для противодействия Китаю. Япония планирует оказывать долгосрочную поддержку военно-морским властям Филиппин, Индонезии, Малайзии и, внимание, Вьетнама. Япония будет помогать коммунистическому Вьетнаму, защищая его от коммунистического Китая. Вот времена, в которые мы живем. Бойцы, то есть террористы Вагнера, ЧВК «Вагнер», подарили шестиклассникам из Улан-Удэ свой флаг с надписью «Ничего личного, нам заплатили». Очень оригинально. Губернатор Калининградской области заявил, что Иммануил Кант имеет прямое отношение к войне в Украине, По словам губернатора, говорить в Калининграде о больших смыслах невозможно без разговора о Канте. Да, это, конечно, определенная провокация с моей стороны, но тем не менее, мне хочется показать, что родившийся тут почти 300 лет назад Иммануил Кант имеет почти прямое отношение к тому глобальному хаосу, глобальному периодическому миру, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту в Украине, сказал Алиханов. Глава области считает, что лишенная Бога и высших ценностей немецкая философия, начало которой положил Кант, создала такую социокультурную ситуацию, которая привела в том числе к Первой мировой войне. Сегодня, в 24-м году, мы имеем смелость утверждать, что не только Первая мировая началась с работы Канта, но и нынешний конфликт в Украине начался там же. Мы здесь, в Калининграде, имеем смелость предположить, хотя на самом деле почти уверены, что именно в критике практического разума и основах метафизики нравственности, где Кант вводит знаменитые понятия категорического императива и рассуждает о нем, заложены этические ценностные основы конфликта, который мы сейчас ведем, сказал губернатор. Алиханов добавил, что западный блок, сформированный в США по своему образу и подобию, это империя лжи, а Кант и сама идея обмана прекрасно сочетаются, так как немецкий философ – один из духовных творцов современного Запада. Но после этого выступления мэра в Калининграде прошли одиночные пикеты в защиту немецкого философа Иммануила Канта. Горожане вышли к памятнику исследователям космоса с плакатом «Кант наш, нет ксенофобии и вандализму». Хотя на фотографиях этих одиночных пикетов можно разобрать всего 2-3 человек. Похоже, пикеты сейчас в России – это когда 2 или 3 человека выходят куда-то с плакатами. Вот оно, противостояние граждан Калининградской области. Шаман Габышев останется в психбольнице спецтипа в Приморье. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы защиты шамана Александра Габышева на решение Уссурийского районного суда, который отказал в переводе Габышева на более мягкий тип лечения. Удивительно, Путин и фашисты реально боятся шаманов. Они реально их боятся. Причем они его, Габышева, даже не посадили. Они применяют к нему карательную медицину. То есть они реально хотят уничтожить именно его сознание. На физическом плане он для них абсолютно безопасен. Они боятся его на другом плане. Вот очень грустная новость. Военнослужащий ВВС США поджег себя у посольства Израиля в Вашингтоне. Он кричал «Свободу Палестине!». Эта новость грустна тем, что в наше время никаких подобных актов, акций, подвигов, получается, уже сделать нельзя. Они становятся как бы обесценены идиотами, бессмысленной толпой. В новостях они все будут в один ряд. Они все будут безликим, беспристрастным, без минусов и плюсов, как бы общим каталогом новостей. Все будут выпадать в одной поисковой строке, как те, кто сжег себя, да и вообще совершил что-то за свободу, пожертвовал собой за настоящие ценности. И тут же будет информация о каком-нибудь шизике, фашисте, любителе террористов и прочее, который сделал то же самое, за какое-нибудь безумие своей инвертированной реальности. И все. Да, осмысленный человек, читая, отделит одно от другого, может быть. Но просто сам факт того, что идиоты этого мира, любое действие, которым ты мог бы реализовать свою борьбу или реализовать свою веру, теперь поставили на свой поток идиотов. Хорошо было еще в 60-е годы 20 века. Но сейчас на любое действие найдется его идиотический аналог. Как-то это несколько разоружает, не зная, что с этим делать. Еще недавно я, может быть, сам готов был бы сжечь себя ради большой цели. Это привлекло бы внимание. А сейчас это внимание привлекает к себе куча идиотов, жгущих себя ради каких-то идиотских абсолютно целей. И теперь уже как-то не хочется. Вот еще знаменательная новость. Недавно в распоряжение свободных СМИ попала утечка внутренних документов администрации президента Российской Федерации, на основе которых создали проект «Кремлин Ликс», в рамках которого уже было опубликовано несколько расследований, и еще будут, я думаю. Одно из этих расследований, например, о так называемом российском Красном Кресте, который работает на оккупированных территориях. Я думал, что это действительно российское отделение Международного Красного Креста. Оказывается, нет, они просто его так специально назвали, чтобы люди так и думали, не отличали. К счастью, он к настоящему Красному Кресту не имеет никакого отношения. Это официальное название «Российский Красный Крест». Русские оккупанты сами его придумали. И вот сотрудники Российского Красного Креста ездят на оккупированные территории и там издеваются над украинскими военнопленными. По данным журналистов, работающих с проектом «Кремлин Ликс», деньги на свою деятельность, в том числе на захваченных украинских территориях, организация получает непосредственно из российского бюджета. Расследователи «Кремлин Ликс» выяснили, что представители Российского Красного Креста работают в зоне военного конфликта, хотя в отличие от Международного комитета Красного Креста не имеют на это права. В ближайшие 3 года организации выделят около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, почти 22 миллиона долларов. По данным авторов расследования, сотрудники Российского Красного Креста нередко хамят бежавшим от войны украинцам и отказываются им помогать. Некоторые из них, особенно в региональных отделениях, открыто собирают деньги для российских военных или вовсе состоят в организациях, вербующих россиян в армию. Об издевательствах со стороны представителей Российского Красного Креста рассказывали бывшие украинские пленные. Например, Орест Грицюк находился в плену с октября 22 года по апрель 23 в колонии оккупированной Горловки. По его словам, весной прошлого года в колонию приехали сотрудники Российского Красного Креста. Все происходило во время обеда, так называемого. На прием пищи пленным отводилось 1,5 минуты. Мы были вынуждены есть очень быстро, причем очень горячую еду. Все летит во все стороны. И вот эти двое в штатском ходят между столами, а один приговаривает: «Ох, как хорошо едят, как свиньи, украинские свиньи. Ну, кушайте, кушайте. Россия любит и заботится о вас. Приедете домой потом, чтоб не пиздели». Вспоминает встречу с правозащитниками в кавычках Грицюк. Российский Красный Крест на оккупированных территориях тесно сотрудничает со своими сателлитами Луганским Красным Крестом и Донецким Красным Крестом. Это одна из технологий действий Кремля. Та же ситуация с профсоюзами. Создают организацию, которая имитирует хорошо известный международный бренд, который на самом деле никакого отношения к нему не имеет. Обычные люди просто не в состоянии разобраться. Другая функция таких организаций, как этот так называемый Российский Красный Крест. В России проблема с правозащитниками. В России всех своих настоящих правозащитников уже посадили. Соответственно, нет влияния на международное правозащитное сообщество. Поэтому теперь в России правозащитники в кавычках – это члены Российского Красного Креста. Они даже иногда в информационных кампаниях называют правозащитниками граждан других стран третьего мира, которые несут их пропаганду. В общем-то, все это так же, как было у коммунистов. Путин восстанавливает коммунистическую империю, как может. Уже какие-то свои собственные Олимпийские игры собирается проводить, как это проводили коммунисты, для стран третьего мира и прочих лояльных стран и территорий. Фейковые аналоги организации стран свободного мира. И такая тоже как бы инвертированная реальность. Совершенно в стиле коммунистической и теперешней фашистской пропаганды и вообще всей инвертированной реальности. Они будут называться так же, как и называются структуры и явления свободного мира, только будут представлять из себя по сути их противоположность или их потемкинские деревни. Парочка новостей о насилии к заключенным. Фигурант антивоенного дела Антон Жучков рассказал о пытках в СИЗО-1 Красноярска. По словам Жучкова, в СИЗО после разговора с оперативниками его перевели в пресс-хату, где трое заключенных активистов подвергли его насилию и заставили подписать расписку о сотрудничестве с оперативниками. Они сказали: «Пиши расписку, или мы тебя изнасилуем». Он отказался подписывать, после этого они закинули его в туалет, начали бить руками по голове, шее, спине. Думал, что повреждено одно ребро, но оказалось смещение хряща. Один держал за руки, другой за ноги, стащили штаны и угрожали использовать для насилия ёршик для туалета, то есть швабры не было. Он реально воспринял их угрозу изнасиловать, понимал, что они могут это сделать, поэтому согласился расписку подписать. Текст расписки был следующий: «Отказываюсь от экстремистских убеждений, а также обязуюсь сотрудничать с ГУФСИН по Красноярскому краю и спецслужбами России в раскрытии преступлений». Его сокамерник, бывший офицер, в кавычках, сказал ему: «Будешь работать только с ФСБ, они приедут через 3 месяца». Житель Москвы Виталий Коршунов рассказал, что сотрудники полиции избили его и угрожали изнасиловать после конфликта в МФЦ, центр «Мои документы», в центре города, куда он пришел для оформления паспорта. По словам Коршунова, он обратился к полицейским в МФЦ на улице Бахрушина Замоскворецкого района, но в ответ один из силовиков начал его оскорблять. Тогда Виталий попытался достать телефон, чтобы записать видео, но несколько сотрудников повалили его на пол, затем вызвали наряд. В отделе полиции Коршунова избили, заставили лечь на пол и попытались стянуть штаны, угрожая изнасилованием. «Я видел у мужчины в руках черную дубинку. Я просил их ничего не делать, а они говорят, что могут делать что угодно. У государства сейчас другие проблемы, никто тобой заниматься не будет». После избиения и угроз сотрудники полиции разрешили Виталию подняться с пола и отправили его на соседний этаж, где другие сотрудники отдела сфотографировали его и сняли отпечатки пальцев. Да, вот еще одна новость и сравнительно недавних новостей. Путин дал большое интервью радикально правому американскому журналисту Такеру Карлсону, стороннику теории заговора, любителю диктаторов и прочее, прочее, прочее. Это интервью читать сложно, потому что это эссенция безумного фашистского бреда ёбнувшегося диктатора, но с другой стороны, она, наверное, этим же интересна, что собирает, в общем, ничего нового, но весь старый и его безумный фашистский бред собирает в одну кучу. Можно теперь в одном месте очень большую порцию этого бреда получить. Потом, после этого интервью, Путин сказал о войне в Украине: «Сожалеем, что не начали раньше». Но интересно, при этом Reuters пишет, что Путин слал якобы США сигналы о заморозке конфликта в Украине, но там отказались обсуждать это без участия Киева. И такие новости появляются постоянно. Кто-то там, Путин или кто-то из российской власти, шлет какие-то сигналы кому-то там, куда-то в Америку, куда-то в Европу. И американцы все время говорят: все это прекрасно, но почему нам надо Украине слать? Это одна из, опять же, интересных таких особенностей, раскрывающих паханский менталитет фашистской власти. Они как бы реально, чисто для них, как бы Украина — это не вопрос. Они действительно типа в Украине воюют с НАТО. Типа они уважают только этих пацанов, а тех вообще не считают ни за кого. И причем там уже 500 000 жертв, которых нащелкали украинские военные, которых диктатор туда забрасывает, и какие-нибудь другие подобные факты, они вообще никак не влияют, похоже, на изменение этого мировоззрения, ну, потому что оно теперь уже давно не у Путина, не у окружающих фашистских его попок, никак не связано с реальностью. Какие-то явления в реальности на них не влияют. Ну, то же самое было, например, во Второй мировой войне. Дела на фронте никак не влияли на вымышленную реальность тех, кто принимали, продолжали принимать решения в Третьем Рейхе. Только когда физически к ним пришли и их разбомбили, там Гитлер с сотоварищами покончили с собой, потому что уже из бункера выйти не могли. Это уже реальность, которую они совсем не могли отрицать. Но буквально пока еще взрывов они лично собственными ушами не слышали, они продолжали жить в этой своей реальности. И вот Путин решил, что Украина для него это нереальные пацаны, что он на самом деле там воюет с реальными пацанами из Америки, из НАТО. И почему-то какие-то там предложения сразу же посылает куда-то на Запад. И они все время говорят, нам не нужно их посылать, мы-то тут при чем? Ты воюешь в Украине, вот ей посылай. Но если поговорить с любым человеком, сознание которого искорежено фашистской пропагандой, он вам скажет, что вот эти лежат, прогибаются, или как там они еще выражаются, под теми, те лежат, прогибаются под этих. Это их нормальный, естественный язык описания какой-либо политической реальности. Они верят, что действительно так устроен мир, что свободный мир, который не конфликтует с Соединенными Штатами, это те, кто лежит под Соединенными Штатами или прогибается под них. Там диктаторы какие-нибудь, это те, кто не прогибаются, а жители этих диктатур, они лежат под своим диктатором. И это нормально, потому что в их мировоззрении, с их точки зрения, все под ком-то лежат, для кого-то прогибаются, и все друг друга как бы насилуют. Но только русский патриот должен следить, чтобы его насиловали его собственные хозяева, а не НАТО. И поэтому, так как Украина это свободная демократическая страна, она относится к свободному миру, они это знают и поэтому считают, что она лежит под США, и оно, соответственно, ее насилуют. И, соответственно, нужно общаться только с США на любую тему, которая касается Украины. Ну, что-то вроде вот такого мировоззрения. Ну, понятно, Путин ее получил еще будучи коммунистом, который действительно насиловали оккупированные ими территории. И это была действительно та реальность, в которой он жил, работал, вырос и сформировался. Путин мстит мировому порядку, к которому он когда-то хотел присоединиться, пишет Блумберг. Ну, вот это, кстати, он постоянно об этом говорит, и это действительно правда. Преступник, создав преступное мафиозное карго-псевдогосударство, решил, что он реальный пацан, наравне с настоящими политиками, настоящими лидерами, с настоящими государствами, у которых есть какие-то настоящие достижения. Точно так же, как какой-нибудь слишком тупой новый русский, чтобы понять, что он слишком тупой, решил бы пойти в научно-исследовательский институт работать, а там бы его не публиковали. И он бы на них обиделся и решил этот научно-исследовательский институт взорвать. Или стать крутым бизнесменом, накопить много денег, купить его и расформировать. Но проще взорвать. Опять же, это вопрос всеобщей русской абстракции, восприятия очень конкретных материальных вещей окружающей реальности. Уровень развития современной цивилизации не берется из ниоткуда. Это не абстракция. Уровень научно-технического развития, уровень гражданского развития – уровень культурного развития, который создает ориентиры в развитии ценностей, приоритетов, ментальностей для всего мира. Это все реальные вещи, для которых нужно реальное развитие. Настоящее гражданское общество, настоящие свободы, настоящая свободная деловая активность, некоррумпированное государство и так далее и тому подобное. Просто если ты имеешь кучу атомных бомб, можешь строить десятки дворцов, тебе твои пацаны дарят суперяхты за 100 миллионов долларов, и у тебя триллионы в офшорах, и поэтому ты считаешь себя крутым пацаном, это никакое отношение не имеет к тому мировому порядку, к которому Путин хотел присоединиться. К нему имеют только реальные достижения, для которых нужно реально работать. И выстраивать ту систему, которая к ним могла бы хоть как-то привести. Все же эти движения, которые в России начинались со времен перестройки, со времен падения коммунистической империи, они все всегда воспринимались как-то абстрактно, как в некоторых рекламах того времени о будущем России, где показывали уборщицу, которая на какой-то фондовой бирже после ее закрытия метлой метет в мешок для мусора доллары, которые там разбросаны. Множество каких-то бессмысленных фантазий, ноль шагов, чтобы приблизиться хотя бы к реализации этих фантазий, и менталитет коммунистического карателя КГБшника, который считает, что все подо всеми лежат и все всех имеют. Вот только теперь как далеко пойдет месть этого пацана? Он слишком убог и мелочен, чтобы его можно было не опасаться. Такое убожество, как Путин, действительно может уничтожить мир. Многодетных родителей из Череповца приговорили к 9 и 13 годам колонии за оправдание терроризма из-за ролика с сожжением паспорта Российской Федерации. В Воронежской области отменили рок-фестиваль «Чернозем». На нем некому играть. Дело в том, что организаторам фестиваля прислали список музыкантов, которые, как они утверждают, спустили непосредственно с Кремля. В этом списке 50 исполнителей музыкальных групп. В начале февраля список запрещенных, в кавычках, исполнителей получили продюсеры и промоутеры. И в списке значились как музыканты, выступающие против войны в Украине, группа «Несчастный случай» и другие, участники голой вечеринки блогера Натасти Ивлевой, Киркоров, Лолита, Глюкоза, Дима Билан, так и те, кто позицию по поводу войны озвучивал чрезвычайно аккуратно. Группы «Комсомольск», «Шорт Пэрис», например, или «Молчал», «Дед Блонди», а также участники фашистских фестивалей и патриотических мероприятий «Монгол Шудан», «План Ломоносова». В списке есть и нишевые артисты, а также встречаются имена и названия с явными ошибками. То есть кто-то там в Кремле вообще просто тупо всех, кого знал, того и написал. Может быть, по ошибке. И фестиваль просто отменили. Ну, в общем-то, так им и надо. Здесь меня всегда еще очень интересовала методика общения властью с подчиненными. Никто официально, формально ничего не запрещает. Просто кто-то звонит, кто-то спускает откуда-то какой-то список, и в результате концерты этого исполнителя отменяются. Ну, нормальный человек, то есть и мне бы это что-то кто-то позвонил там откуда-то из Кремля и что-то там спустил или сказал, я бы сказал, а где какое-нибудь судебное решение там или еще что-нибудь? Вы вообще кто? И какая мне разница вообще, кто вы? Он по закону может у меня выступать? Может. Ну, значит, он будет у меня выступать. Но так, похоже, в России мыслю только я. Ну, понятно, все это работает вне закона. И если бы я все-таки не отменил выступление, просто пришли бы каратели, всех бы разбросали, положили мордой на пол и все бы сорвали. А потом всех бы отправили под суд по надуманным обвинениям. Да, это я понимаю. Но для меня это было бы все равно не причина отвечать на какие-то замки и принимать какие-то там списки. А похоже, в России эти звонки и списки работают реально абсолютно беспрекословно. Вот, кстати, Кристина Орбакайте. Концерты Кристины Орбакайте по всей России тоже отменяются, просто потому, что она никак не высказывается о войне. Пример того, что пассивный фашизм теперь уже не проходит, а скоро проходить совсем не будет. Просто не высказываться и не говорить о войне недостаточно. И это касается не только артистов. Это касается и будет касаться в будущем всех, кто живет в России. Все должны будут что-то подписывать, собирать на что-то деньги, участвовать в каких-то мероприятиях или будут находиться в сообществах и организациях, где это будут делать от их имени в том числе. Все будут рано или поздно активно помогать строительству фашизма в России. Прямо или косвенно. Последняя новость. Дочь российского сенатора Елены Мизулиной, одной, кстати, из совершенно безумных фашистских попок, которая там, уже не помню, где она светится, во всяких совершенно безумных мероприятиях и высказываниях. Екатерина Мизулина является новой возлюбленной диктатора Владимира Путина, пишет британский таблоид The Mirror. Эта Мизулина, конечно, чистокровная активная фашистка, которая делает такие высказывания: сначала мы очистим Украину от нацистов и бандитов, а затем займемся Google и Википедией. Ну, по крайней мере, это Екатерина Мизулина, наверное, уже миллиардерша. Все, кто близко сталкивается с диктатором Путиным, становятся миллиардером. Так что эта фашистская попка обеспечила уже себе безбедное будущее. Du var som kommer från Norge. Du tjekar. Kommer jag säga att